Ну, давайте, как я обещал, мы для такого небольшого разогрева на вопросы поотвечаем и потом уже перейдем к нашей основной теме. Бабушка и дедушка – противники вегетарианства. Дедушка выпивает – другое мировоззрение. Отдавать ли детей на воспитание бабушкам и дедушкам в таком случае? Да. Ну, на самом деле, просто это вопрос договора, да, то есть вы же можете как-то объясняться. Конечно, я понимаю, что бывают случаи, что родители начинают ваши настаивать, говорят, вот, если вы нам отдадите, то мы там будем кормить, как посчитаем нужным. Ну, если вы будете тверды и будете убеждать, то на самом деле все будет в порядке. По крайней мере, в том случае, как это было с моими детьми, как это было у моих знакомых, этот вопрос решался. Конечно, попытки были, провокации были, но в конечном счете они поняли и не пытались это делать. И главное, что, в общем-то, программа эта закладывается в детях. Вот. Мне уже дети, собственно говоря, их невозможно было даже заставить это делать. Там втихаря даже обмануть невозможно было. Они просто чувствовали, если там что-то им пытались подложить, они категорически отказывались есть. Можно ли вылечить ночные приступы эпилепсии? Почему приступы только ночью? Ну, эпилепсия – это заболевание, оно связано с тем, что у человека очень гиперактивна сахасрара чакра. Вот. И, в общем-то, все эти говорят, что нужно чакры эти развить. Кто-то говорит, высшие чакры надо развить. Например, кто-то говорит, анахату. Но это неправильно. Любые чакры, они должны быть между собой сбалансированы. Поэтому, если сахасрара чакра очень активная, да, часто бывает это признак гениальности. Потому что человек способен постоянно получать информацию или как-то дискретно получать информацию из такого, из этих тонких пространств. Правда, она бывает разная и не всегда бывает полезная, хорошая, но он подключен к этому вселенскому интернету. Вот. То есть вся информация в течение жизни каждого человека, не только человека, и даже полубога, и асура, и животного, и растения, оно записывается в этом вселенском интернете. Это называется ментальное тело Вселенной. Им управляет сома. И там, в этом молочном океане, как его называют, там записывается и сохраняется столько времени, она пока существует Вселенная. И оттуда можно считать все. Любая книга даже, которая когда-то была написана или передана, может быть, не было письменности, она все равно там сохранена, даже если ее потом уничтожили. Отсюда выражение «рукописи не горят». Вот. Вы можете это все вытащить. Но когда вам дается какая-то информация, к нему дается специфическая энергия шакти из этого мира. Это ключ к информации, чтобы вы могли ее понять. И вот в этом случае происходит такое явление, что если к вам приходит информация вместе с энергией шакти, эта энергия шакти, она переполняет вас. Вы должны в этом случае эту информацию во что-то, ну, реализовать. Например, через аджна-чакру, то есть осознать, то есть понять смысл. Что это? Какой-то символ, какой-то образ, вы должны понять, что он значит. Или, например, некоторые творческие люди, они выплескивают эту информацию через вишудха-чакру. Например, художники, они на холст, вот, скульпторы, они что-то делают, да, лепку какую-то, там, может быть, это музыка, это может быть поэзия, что угодно. То есть это идет, вот эта информация, она выплескивается. Если этого не делать, и обычно это происходит у людей, у которых сахасрара доминирует над аджной или вишудхой, то начинается скопление этой энергии шакти специфической для раскрытия этой информации. И это как аккумулятор, который перезарядишь, происходит периодически вспышка. Вот. Ну, есть такой в астрологии показатель ретроградный Уран. Если он в очень сильном положении находится, обычно это если гений рождения, или там в экзальтации, в обители, или какое-то иное, может быть, соединение с Солнцем, он, конечно, может так проявлять себя. Особенно если вот он, я говорю, что ретроградный. Почему? Потому что тогда информация проходит дискретно. То есть вы не постоянно можете подключаться и не по своему желанию. А это к вам приходит и может приходить очень... Ну, есть люди, которым только ночью она приходит. Вот. И поэтому в ночное время и возникают эти приступы. Тогда нужно, чтобы этого не происходило, нужно стараться развить эти центры, их сбалансировать. То есть как используют? Вот все средства психотропного плана, которые применяются при эпилепсии, там допакин, вот, или там фенлепсин, или всякие другие. Ну, в основном допакин сейчас используется. Вот. Ну, там могут использовать сочетание с реланиумом, диазепамом. Вот. А это, в общем-то, что? Они практически блокируют сахасрара-чакру. Они блокируют ее. И поэтому на этом основан-то эффект. Но блокируй, не блокируй, если она сильная, все равно информация будет поступать. Поэтому лучше научиться дать выход. Через какой центр? Надо смотреть, какие у человека способности. Если ключ к воспитанию ребенка Марс, сыну уже 14 лет, до этого воспитание велось не по Марсу. Что делать теперь, когда надо давать свободу, либо все же по Марсу включить жесткость? Нет. Какая может быть жесткость? Ключи работают эти только в период того, когда растение, оно еще очень слабое, маленькое, оно должно удержаться. Только до этого момента. Вот. Я уже вам говорил вчера. Стало ли подростки, все, вот уже подростку дать свободу? И если что-то вы делали не так, ну что делать? Теперь придется вам с этим смириться. Понимаете? А ничего другого нет. Иначе вы потеряете сына или дочь. Потеряете его, все. Если начнете жесткость проявлять, то получите еще более худший результат. Если в роду 3-4 поколения, в 3-4 поколениях были проблемы большие, как можно сейчас исправить это? Вот просишь выключать, все равно люди. Так, как можно сейчас исправить это? Ну, как исправить? То есть, вот смотрите, это как мы исправляем свои собственные пороки? Как? То есть мы, в общем-то, вначале наблюдаем за ними. То есть 3 этапа самонаблюдения. Первый этап. Вы должны поставить себе диагноз. Вы должны понять, как этот порок, как этот дракон захватил вас. Как он эту оболочку. Потому что, как правило, люди сами не осознают. Им кто-то говорит, они думают, надо же, вроде во мне это так сильно. Да, может быть, и есть, но очень слабо проявляется. Когда человек начинает анализировать, и минимум на это надо месяц. Минимум. Ну, говорят, иногда 2 недели, ну, а редко кто может за 2 недели. Дракон поначалу, когда вы начинаете наблюдать, он прячется. То есть человек расслабляется, он не пытается себя как-то ограничивать. Прошел этот месяц, можно дневник вести. Утром вставать, включать камеру наблюдения за собой, да, такую, раз, включил камеру. И все, идешь, там не пытаешься не контролировать себя. Вечером пришел, просмотрел эту камеру. Это свойство интеллекта. Вот. Мне, правда, одна пациентка сказала, когда я сказал, что нужно наблюдать за собой, камеру наблюдения включать утром, она говорит, ну а на работе как включить? Я говорю, как на работе? Говорю, она же будет работать целый день. Она говорит, ну дома она будет работать, а на работе? Она говорит, на работе нет камер наблюдения, только дома. Муж дома установил камеру наблюдения. То есть она это поняла так прямо, как и есть. Это свойство интеллекта, поэтому вы потом вечером можете прийти и все просмотреть от начала до конца, увидеть, ага, там было то-то, то-то, все понятно. Вы увидите, где, на чем вы прокололись. Это вы можете записать в дневничок, если у вас память. Ну, лучше записывать, конечно. Прошел месяц, вы почитаете, вы ужаснетесь. Вы увидите, как дракон захватил, какие пространства он проявляет себя. Но вы, конечно, должны знать свою проблему. Не просто вслепую искать, а знать, в чем она выражается конкретно. Ну, а на втором этапе там уже начинается битва с драконом. Там вы уже начинаете защищаться от этого порока, то есть не давать, чтобы он проходил вашу жизнь. А на третьем там есть трюк, как можно победить. Но это вот могут вам подсказать люди, которые прошли обучение у нас там. Они, в принципе, знают уже. Те, кто прошел терапию, потому что мы там это обсуждаем. Да и, в общем, астрологию тоже. А мы по каждому случаю, просто я сейчас не могу рассказать, это сколько случаев, столько и методик существует. Поэтому вы можете получить эту информацию у человека знающего, как это сделать практически. То же самое, если у вас это родовой какой-то порог, вы его знаете, все равно должны отследить, как он захватил вас, как этот дракон захватил вас. И также вы месяц наблюдаете, а дальше вы начинаете, как вы защищаете принцип, в общем, я могу сказать, для всех такой. На втором этапе это вы защищаете ворота, а там вам наносят удары, вначале легкие, потом сильнее, сильнее, сильнее. В конце концов вас не пробивают уже никак. Самые сильные, самые хитрые, самые отвлекающие маневры, вы к этому готовы, и вы ловите любые мечи. Любые мечи вы ловите. А на третьем этапе вы предотвращаете возможность нанесения удара. Это вот для всех принципов такое существует правило. То есть дракон хочет нанести удар, а вы мяч уже взяли у него. Ему не ударить. То есть вы эту ситуацию предотвращаете на корню. Но каким способом? Зависит от характера этого дракона. Так, поэтому вы таким образом через себя не позволяете это делать. И в конце концов, проживая так свою жизнь, вы очищаете свой род. В чем дисбаланс энергии, приводящий к заболеванию васкулит? Как помочь? Нет, ну, вы знаете, про васкулит я бы мог рассказать. Это аутоиммунное заболевание. Дело тут не в энергиях. Это аутоиммунное заболевание. И рассказывать про него сейчас, это другая тема, это терапия. Вот. Это меня займет часа полтора. Можно ли воссоединиться со своей второй половинкой, как с возлюбленным в земном воплощении? Или все-таки это возможно только в духовном мире? Нет, конечно. Пока вы не соединитесь в материальном мире, вы в духовный мир не войдете. Я буду об этом говорить сегодня. Это тема будет сегодняшней лекции. Наша вторая половинка. По каким признакам без гороскопа можно определить, что человек, с которым вы соприкасаетесь в жизни, ваша родственная душа и вторая половинка? Практически это сделать можно только если вы человек высокодуховный и ясновидящий. Но вы должны уже видеть мир как минимум через сознание анахаты. Если такого сознания у вас нет, а сейчас такие люди редко встречаются практически. Вот. Сейчас их единицы. В два пара югу их будет большинство. Но это еще сколько лет пройдет. Не одна сотня. А сейчас это единицы, это уникумы, такие люди. Вот. То есть они могут видеть, у них появляется видение. А у нас с вами, пока мы не достигли, вы думаете, я достиг этого уровня? Нет, не достиг. У меня где-то на уровне пингалы, вот между анахатой и манипурой, примерно в этом пространстве я болтаюсь в своем сознании. А до уровня анахаты я встречал таких людей. Это очень необычные личности. Они... У них совершенно, у них такое видение, но они, конечно, по-своему и непредсказуемы, с ними не всегда легко общаться. Поэтому я знаю, вот из моем, так, моих таких вот встречах и прочее, я, конечно, видел людей с более высоким уровнем, но это редкое явление, это святые различные. Сахасрарный уровень самый высокий считается, но это вот... Пример вам сахасрарного уровня, это если вы смотрели фильм «Остров». Вот, пожалуйста, главный герой фильма «Остров» – это как раз чисто пример сахасрарного плана. Это такие вот люди, которых даже порой считают сумасшедшими. Так, услышим ли мы поподробнее о родственных душах, особенно о душах-близнецах? Что за души-близнецы, не знаю. Ну, по-моему, о родственных душах я, в общем-то, достаточно много говорил. Еще буду говорить сегодня. Тема семинара «Юридическая психология любви». полтора дня говорили о закономерностях, реинкарнации, роде и другом. Когда начнете раскрывать непосредственно тему семинара? Сегодня. Но она была, звучала и в пятницу, и вчера. Почему? Потому что... Я объясню, в чем дело. Это некие базовые основы. Мне жаль, что кто-то не услышал вот этого, потому что я об этом говорил. Но, понимаете, если мы хотим провести такой чисто вот психологический семинар, который... Я вам сказал в пятницу это. Вот просто вот я мог провести, приехать, академический семинар. Но я такие семинары не провожу, вы же знаете. То есть мне вот это неинтересно говорить о семейных отношениях, там туда-сюда. Я буду говорить сегодня именно о взаимоотношениях мужчины и женщины. Вначале я расскажу о дружбе чуть-чуть совсем. А потом я буду говорить вот эти отношения. Практически весь сегодняшний день. Но если вы думаете, что это можно было бы сделать без рода, без родовых отношений... то вы увидите, это завязки такие, что невозможно. Ведь без отношений в отцали расы, без отношений родителей и детей, это же формируется все, это же все передается, эти стереотипы. И вчера я это пытался объяснить, не знаю, услышали вы или нет. Как реагировать на грубость и агрессию подростка? Как, так же, как, например, на то, что погода изменилась, дождь пошел, вам не нравится. Вот сейчас наступит переходный период, будут листья падут, почернеют, будут дожди идти. Ну как? Ну как к этому реагировать? Конечно, это неприятно, но надо терпеть. Принимать, это же ваш сын или дочь, там, не знаю, принимать их такими, как есть, научиться это делать. Это единственный шанс. И ругать его не надо. И другим там жаловаться, вот он такой, такой, сякой, розеткий, не надо. Так, просьба вас объяснить значение фамилии для детей и потомков. Если, первое, женщина вступила в брак, в остатки, что-то не понял. А, осталась на своей девичьей фамилии. Или берет фамилию мужа второй через черточку. Так, первый вопрос был. Второй. Мужчина, вступая в брак, берет фамилию жены. Третье. После развода женщина оставляет фамилию мужа и берет фамилию, девичью фамилию. Четвертое. Ребенок вне брака маленький. А, мать дает свою фамилию. Какое участие в жизни ребенка в эгрегоре отца? Пятое. При искусственном оплодотворении сперма донора представляет эгрегор донора и влияет ли на ребенка его потомков? Нет, она совершенно не влияет. Она может повлиять только на уровень физического тела, да и то не полностью. Физическое тело способно меняться под влиянием психики. Подключение к роду все равно будет к тому, чей это будет ребенок. Вот, теперь по поводу вот этих первых вопросов со сменами фамилий. Да, действительно, это работает. Фамилия, в ней скрыта родовая информация, связь с ангелом-хранителем рода. И смена фамилии, это значит, вы переключаетесь на другой родовой эгрегор. Поэтому, если у вас включен геноскоп, то вам нельзя менять фамилию. Это очень важный момент. Потому что тогда у вас останется долг перед своим родом. Это можно сделать тогда, когда у вас геноскоп не включен. То есть вот нет ни одного из 8 ключей геноскопа. Тогда, да, тогда вы можете быть свободным. А в общем, поэтому считалось, что проводниками рода обычно являются все-таки мужчины, потому что женщина принимала фамилию. Но если в роду накопилась там какая-то информация отрицательная, ее нужно отрабатывать. Если мать родила там дочь на цикле черной луны, то есть когда у нее луна вернулась на свое место, это бывает 18 лет, потом, соответственно, в 27 и в 35, да, 42 еще. Вот, то тогда. Но там нужно посмотреть, потому что, может быть, черная луна еще не вошла, то есть или уже прошла, там нужно смотреть точно, потому что наш не целый год находится, а 9 месяцев. То тогда в этом случае, конечно, тоже фамилию нельзя менять, надо очищать род. Потом еще есть такие вещи. Надо сравнивать своего ангела-хранителя с ангелом-хранителем рода. Бывает, что они совместимы. Когда вы рождаетесь, они совместимы. Но когда вы, например, принимаете фамилию мужа, они могут быть несовместимы. Иногда род имеет очень важную миссию. Очень важную миссию. То есть он завязан на выполнении каких-то таких целей глобальных. И тогда вы не можете изменить фамилию, тогда вам лучше, тогда, а и у мужа может быть так, тогда двойная фамилия. Тогда создается двойная фамилия. Вот и все. А если муж там берет фамилию, ну, тоже он переключается на... Или там вы как от того, кому, как вы своему сыну дадите какую фамилию, он будет подключен к соответствующему роду. Это в общем-то, ключ. Фамилия – это ключ. Она опять подключается к своему роду. И, в общем-то, да, еще там есть такие массовые моменты, как, например, можно ведь псевдоним создать, правильно? А? То есть псевдоним, я хочу сказать, что это вот вещь тоже, которая очень непросто работает, потому что псевдоним – это магический акт. Вы практически отрезаете себя от рода. Если у вас гиноскоп включен, псевдоним брать нельзя. Менять фамилию нельзя. Если у вас не включен, можете, да. Вот творческий человек, или не творческий, а делать это не надо. Так, вы сказали, что родители должны обеспечить ребенка и воспитанием, и жильем. А если мать одна воспитывает сына, должна ли она его обеспечивать жильем для его супружеской жизни? Является долгом родителей обеспечить жильем взрослых детей. Значит, такой здесь существует закон. Это долг родителей. Долг родителей – создать почву. Но это не долг, а долг родителей. Когда мы говорим о родителях, то мы здесь подразумеваем вообще старшее поколение. Если бы существовала эта преемственность родовая, это возникало естественным путем. То есть помогают все старшие в этом поколении. Все старшие в этом поколении. А если где-то вот в странах, где до сих пор сохранились вот эти родовые эгрегоры, очень хорошо они работают, там даже, ну даже вот в Индии, там во многих местах, вот в деревнях это сохранилось. Таких в городах почти нет, там в деревнях сохранилось. Вот, например, сын должен куда-то поступать, да, там в какой-то семье, а в этой деревне там множество еще родственников, там дяди, тети, даже, может быть, не прямо там родные, двоюродные, троюродные и так далее. Они собирают деньги все и дают возможность поступить в университет куда-нибудь. Когда их сын поступает или дочь, то они для них это делают. Понимаете, как-то такой коллективная такая помощь идет. Ну вот, поэтому, конечно же, одна мать, и бывает тяжело это сделать. Женщина вообще не должна так. Ну, с другой стороны, если она оказалась одна, то ну, будем говорить об этом, как решать. Но в целом, конечно же, образование и помощь, определенная помощь в создании какой-то квартиры. Может быть, не обязательно, что вы должны им купить квартиру, но помочь просто. Просто помочь это. Если уж совсем вы денег у вас нет, ну, помочь на первых порах хотя бы, может, снять жилье, помогать в этом смысле. Вот. Это важно. Да. Покупает зачем? Ну, ты говоришь, что получается, что какой он отец, если он, это если, значит, у них разрушены были отношения между отцом и сыном. Отец, разве он будет продавать, он просто отдаст сыну. Но бывает так, что, знаете как, вот скажет там, ну вот ты такой негодяй, я тебе, иди там, заработай, и я тебя научу жизни. Вот. Но мне кажется, ну вот это вот момент, торговля такая между людьми близкими, это смешно. Ну, я, это нарушение законов рода. Неважно, где она. Хоть где, хоть в весах, хоть в, хоть в Орионе у них черная луна. Я еще раз говорю, где бы у них ни было, это нарушение законов. Это нарушение, все. Как вы считаете, астрология... Астрологи, утверждающие, что планета в падении – это комплекс, который трудно преодолеть. Что же делать весам, если у них Солнце в падении, а оно, как известно, показатель самой искры Божией? Но Солнце – это не показатель искры Божией, не знаю, откуда вы это взяли. Как быть с такими детьми в плане реализации и предназначения? Не знаю, кто вам сказал, что это искра Божия? В общем-то, Солнце – это показатель души, ее проявление. А вы что думаете, что человек должен обязательно себя везде-везде выставлять? То есть у кого просто Солнце сильное, да, он может, должен обязательно добиваться признания, славы и так далее. Ему важно быть на сцене жизни, так скажем. А этим людям, ну, в общем, по возможности, надо, конечно, как-то вести себя более скромно, более тихо. То есть быть более, может быть, такими, если быть, то серыми кардиналами. Понимаете, любую планету в падении можно сделать сильной, но она будет злой тогда. Поэтому человек не должен создавать для себя каких-то почестей и прочего, какого-то особого такого отношения. Ну, вот мы знаем, у Путина, у него не просто там Солнце в весах, у него там стеллиум планет, почти все планеты в весах. Ну, и мы видим, что он старается особо так... не выставляться, не светиться. Хотя все равно его выдвигают, продвигают, там делают что-то. Вот. Но вот эти вот, все-таки его внутреннее желание, это избегать этих всяких культов личности и прочего. Что нормально. А в общем, высший показатель, или высшая такая возможность для них, это, конечно, самопожертвование какое-то определенное, понимаете? Если это люди не социального такого плана, где государственного, я имею в виду, политики, где... Они же могут просто... А у них может быть отречение от себя. То есть они могут для других все делать. Это не единственный пример. А если говорить о Боге, то Бог в каждом, конечно, есть. Независимо, где у них планеты. Сыну 35 лет, маме было 27, когда он родился. Как вы и говорили, ребенок был любим и талантлив. Но в 14 лет, через 2 часа после развода родителей, 2 года после развода родителей, занялся суфизмом. И после этих практик в 27 лет диагноз шизофрения. Чем ему могут помочь бабушка и мама, которая его... опекает. Может ли бабушка в здравом уме, отличной памяти, хотя и 87 лет, что-то сделать для внука? Как отвергла брак дочери и живут вместе? Ну, насчет того, что суфизм мог привести к шизофрении, это неправда. Суфизм – это достаточно гармоничное учение. И просто-напросто это могло быть совпадением. Правда, бывает так, что люди, у которых... Надо, во-первых, понять, это истинная шизофрения или нет. Потому что ведь, если человек подключается к каким-то... Там тоже сахасрарные проблемы, но там сахасрара зияет. И человек начинает быть проводником какой-то информации. Да, бывает, что духовные практики могут стать толчком. Но это не истинные шизофреники. Это люди, у которых включен сахасрарный план. Они несут какую-то информацию, она просто непонятна для нас, потому что они подключаются к таким пластам Вселенной, которые, где вот наше видение, оно отличается от этого. А их объявляют шизофрениками, начинают лечить, пытаются заблокировать. Вот. Если же, конечно, они там становятся какими-то, ну явно, что там они какие-то буйные, еще что-то такое, проявление у них идет агрессии. Ну в этом случае это не проявление уже каких-то духовных практик. И здесь ни при чем вся эта ситуация. А почему оно возникло? Откуда это пошло? Родовая ли это проблема, не родовая? Не знаю, тут надо разбираться. Вряд ли это родовая. Внедрение, то есть обычно здесь должно быть что? Чтобы развилась шизофрения, должен быть очень слабый волевой интеллект. Потому что у нас есть такая оболочка, которая известна как Сканда Марма и Ханумана Марма. Вот они, эти оболочки, они практически защищают нас от внедрения этих. Если они у вас развиты, особенно Сканда Марма, то никакие воздействия, как говорим, одержимость, воздействие злых духов, они не будут происходить. А если человек просто ведет странное и начинает что-то видеть, что-то это, то есть это не значит, что он обязательно шизофрения. Может быть, с точки зрения современной медицины, так его могут назвать. И будут давать аминозин, галоперидол, но будут лишь блокировать ему сахасрара чакру. Ну, в общем-то, этот человек может видеть какие-то весьма неплохие вещи. Главное, чтобы кто-то научился их понимать. А в том, что могут общаться, это хорошо, кто-то помогает, воспринимает. Ну, что делать? Так судьба сложилась. Пожалуйста, объясните ситуацию с точки зрения кармы. После развода родителей дети 7,5-1,5 года остались с матерью. Несмотря на отсутствие запретов и препятствий со стороны матери, отец не поддерживает отношения с своими детьми. У него другая семья, не общается с детьми. И бабушка, мать отца детей. Скажите, пожалуйста, как подобные отношения могут отразиться в дальнейшем на детях? Как можно избежать негатива? Ну, лучше было бы, конечно, если бы... Это говорит о том, что отец не выполняет свои дхармы мужчины. Я об этом буду говорить. Мы сейчас об этом будем говорить, о дхарме или о обязанностях мужчины и женщины. И он себе набирает огромное количество отрицательных очков. Что вы можете сделать? Ну, наверное, вам нужно выйти замуж. Все. Выйти замуж. А его, конечно, женщины говорят, а не берут. А потому что вы не верите в это. Вы создали элементал запрета. Если вы захотите, вы можете выйти замуж. Если вы скажете, что да, все, конкретно, сколько вам лет? Если вы, ну, может быть, вы скрываете. А? Сколько вам лет? Стесняетесь спросить. Ну вот смотрите, если в любом случае, давайте, ладно, человек стесняется, я просто хочу сказать, что вот конкретная ситуация. Только мне нужно знать, хочет человек выйти замуж или не хочет. Хочет? И, если человек хочет, я сейчас просто сделаю одну штуку, что он выйдет замуж. Хотите? В течение 2 лет это произойдет. Вы? Спокойно, все. Потом проверите. Все. Я убрал просто этот элементал запрета. Он у вас стоял. Вот в течение 2 года это максимум. Быстрее даже произойдет это. Вы встретите мужчину, и все у вас будет в порядке. И выйдите замуж. Он вам сделает предложение. Будет у вас все хорошо. Все, забудьте про эту ситуацию. А вы все свидетели. Ко мне многие из вас обращались. Помните, приходили, плакали, что вам гинекологи сказали, что детей не будет. Родили детей? Есть тут среди вас такие? Родили. Я сказал, что если я вижу ситуацию, да, бывает, я могу сказать, да, там что-то. Но в этой ситуации я могу помочь. В семье у жены сын от первого брака. Сыну 12 лет. Как правильно его воспитывать? Так. В семье у жены сын от первого брака, сын 12 лет. Как правильно воспитывать? Отец мальчика не воспитывал с 3 лет. Ну, хорошо, что не воспитывал. Он жил с мамой и бабушкой. Замечательно. Хорошо, что не воспитывал. Повезло. Воспитывать уже ничего не надо. 12 лет. Дайте возможность ему свободно развиться. В этом у него уже подростковый возраст начался. Не, конечно, не надо там уж совсем все позволять. Это, понимаете, да, нужно не то, что он там возьмет, там будет там какие-то глупости делать. Но вы должны ему просто объяснять разумно. Вы должны с ним дружить. Вы должны ему терпеливо объяснять, и все. Ну, если он будет что-то нарушать, ну, принимать его таким, как есть, и все. Какое-то время он все равно будет к вам приходить за советом. Обычно в таких семьях, когда родители смогли это делать, приходят родители, и, в общем-то, все нормально. Так, что вы можете сказать о людях, перешедших на праническое питание? Как можно перейти на праническое питание? Вот. А надо вам это? Вот хотите вы, зачем вам это на праническое питание переходить? Что вам так плохо живется? Не, вот люди что-то себе выдумывают. Как проголодать, там, как на праническое питание перейти. Перейдите на питание нормальной пищей для начала. Но если вы хотите узнать, как перейти на праническое питание, вам надо встретиться с Джаз Мухин, например. Она периодически приезжает в Москву, в Петербург, пройти у нее семинар. Ну, в Таллине она была. То есть вам нужно с ней пообщаться. Но только учтите, что она к этому готовилась не один год. Просто так вы не перейдете. Для этого вам нужно заниматься аштанга-йогой или кая-кальпа-йогой. То же самое название. Просто название дравидийское. То есть, если вы этого не будете делать, то никакого пранического питания, про это забудьте. Только а зачем? Всегда вопрос задавайте. А нужно ли вам это? Вот человек задал вопрос. 77 лет. Зачем вам 77 лет праническое питание? Чего вы этого добьетесь? Жить надоело, что ли? Как узнать, какое я из качеств Бога? Узнаете. Миллиард воплощений еще, может, пройдете и узнаете. Не все сразу. Куда вы торопитесь? Жизнь же, она же прекрасна и удивительна. А вы хотите все сразу. Это не сразу. Скажите, пожалуйста, если в семье совпадают даты рождения одних с датами ухода других родственников, это может иметь какое-то важное значение для этой семьи? Если у вас дата рождения плюс-минус 5 дней совпадает с датой рождения или смерти ваших старших родственников, родителей, дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, на вас, у вас включен геноскоп. То есть 50% считайте, кармы рода, питри кармы, влияет на вас. Это вот один из 8 ключей, один из самых важных такой. Все, последний вопрос, потому что там еще куча вопросов, но я потом, если другой перерыв. Умерла внучка, прожив 1.5 часа от невозможности самостоятельно дышать. Это тоже карма рода. Где искать причины? Идти искать причины в родителях. То есть в том смысле, что обычно это дается... Смотрите, тут проигрывается какая ситуация? Если, например, говорить об этой внучке, да, которая умерла, она... Ну, если она умирает в таком возрасте, то, соответственно, это бывает, когда женщина совершает аборт. То есть она ее посылает в такой род для того, чтобы дать урок тем родителям, которые сами что-то делают не так. Например, если в период беременности что-то было не так сделано, при подготовке к зачатию, в период беременности. Вот если что-то было сделано неправильно или делалось неправильно, то это может быть результатом вот этого. Но тут решаются сразу две проблемы. Потому что если, например, женщина совершает аборт и потом не проходит некого покаяния, ну, например, бывает, что женщины это делают по своему невежеству. Так законы кармы работают. Если они так и не узнали, не покаялись, что называется, не очистились от этого, не прошли специальные обряды, то тогда, в общем-то, в этой ситуации они должны будут столько раз умереть так же, сколько и они совершили это. Понимаете? Вот. Это не есть наказание, это просто урок. Вот и все. Можно, конечно, от этого избавиться. Уже при, сейчас, при жизни можно это пройти такой этап. Но он без покаяния невозможно. То есть даже нужно, в общем-то, как можно это, от этого избавиться? Я вам скажу. Во-первых, ну, прочувствовать, пропустить через себя всю эту боль. Действительно, если это не будет сопровождаться катарсисом, это не есть покаяние. То есть вы должны действительно... Обычно женщины, которые это осознают, какую боль испытал ребенок и все это, что она натворила, вот, она будет плакать, у нее будет истерика, она будет очищающей. Но этого тоже мало. Она должна будет отказаться от любых форм насилия, в том числе от мяса вообще. Никогда больше, до конца жизни дать такой обет. Никогда больше не делать абортов. Никогда. Вот. И она должна посетить 7 основных священных мест Индии. То есть, ну вот, есть 7 таких священных мест. Говорить какие не буду, узнаете, если захотите. Они везде раскрыты в канонах. Есть люди, проводники. Ну, учтите, священное место, я имею в виду Дхама. Не, есть разные места, они, ну, есть места священные, где святые просто живут. А вот есть Дхама, это места, связанные, как они порталы в духовный мир. Вот их 7. После посещения этих духовных мест... проводником, со сталкером. Вот если эта последовательность себя будет выполнена, тогда у вас есть шанс, что вы снимете себя эту карму отрицательную. В противном случае вам придется все это пройти. Вот и все. Думайте. Не думайте, не беспокойтесь, что там кому-то может много лет. Не страшно это. И это не надо за раз сделать. Там, поехать в Индию все 7 сразу. Это не получится. А? Ну, так, я не знаю, так говорится в ведических канонах. Про другие места ничего не сказано. Именно в Индии они сохранились. Там порталы эти существуют. Назовите, какие еще на земле священные места, скажите. Ну, назовите, вот Дхаму, меня не суть Дхаму, выход в духовный мир. Ну, назовите. Иерусалим? Это не выход в духовный мир, это выход на Тапа-Локу. Или Ситхалоку. Там находится планета Иисуса Христа, Новый Иерусалим. Это не есть духовный мир. Это портал на уровень... Это высокий материальный план, да, я согласен, очень высокий. Он выше, чем Сварга. Но это не выход в духовный мир. Это... Нет, понимаете, это вы называете аномальные зоны. Их много, есть положительные, отрицательные. Ну, Тибет, да. Я ж не говорю про Индию вот в том аспекте, как она сейчас существует. Когда-то Индия была... Можно? Кайлас? Пожалуйста, да. Можете на Кайлас посетить. А это можно. Кайлас относится к одной из 7. Самое последнее, что посещается, это Вриндаван. Но я сказал вам, что без сталкера, без проводника это невозможно. То есть человек должен вас вести в определенное состояние сознания. Если вы этого не сделаете, вы как пчела, которая полетит в то место, где говорят, есть мед, банка с медом, да, и по этому стеклу проползете, и все. И будете думать, да ну, какое-то священное место. Вы же должны войти в состояние. Поэтому нужен сталкер. Ладно. Это же касается не только этой проблемы. Существуют и другие проблемы. Существует, это называется эпитимия, искупление. Но без покаяния это невозможно. Понимаете? Покаяние – это процесс не одного дня. Это не так, что я пришел сегодня после лекции, сел, сказал, ну все, я был неправ. Нет. Это нужно выносить боль эту всю. Понимаете? Это нужно... До такой степени, это же очень процесс непростой. А? Нет, зачем? Вы же сами можете легко узнать. Ну, одно вы уже назвали, Кайлас, да? Вриндаун. Но, кстати, это места, которые посещаются в последнюю очередь. То есть первый раз сразу туда нельзя. Вот. Есть еще такое место, как Майпур, Джаганатха-Пури, Дварка. Вообще лучше с Майпура начинать, потому что Майпур там такое самое, оно самое такое место милостивое, оно самое мягкое. Ну, Навадвипа, да, конечно, вся Навадвипа. Ну, Майпур там просто самая большая сила. Даже, кстати, говорится о том, что какие бы ни произошли катаклизмы, вот то в Майпуре там... Там есть такой, там тоже есть маленький храм Джаганатхи, он в том месте, где он находится, это единственное место будет, которое будет не пострадает при любых катаклизмах. Там есть очень хорошее место, потому что это, там Ганга соединяется с рекой Сарасвати. Река Сарасвати практически ушла под землю. Там эта река Сарасвати, она находится на поверхности. Еще она есть в Аллахабаде. Вот, в Прояге, точнее. То есть, ну, это... Она в некоторых местах еще на поверхности течет. Но вот там она имеет необыкновенную силу. Необыкновенную силу. И омовение в этой реке, она очищает очень сильно. Но опять-таки, нужен проводник. Ну, Майпур, да, Майпур, он легче. Он воспринимается легче. Там в каждом месте нужно пробывать 2 недели обычно. Минимум. Такое правило существует. Поэтому вы можете это сделать... Не за одну, конечно, поездку. За одну поездку вы можете посетить 3-4 места. Ну, много, много, конечно, это самое. А? Тирумала, в общем-то, к основным семи не относится. Хотя это самое большое место паломничества, действительно, Тирумала. Ну, Тирупати, точнее, да, вот. Но оно не относится к главным семи. Вообще их 12 там, да, если брать так. Можно и выбирать. Вот, я вам скажу, что обязательно, вообще считается так, что 4 есть обязательных. 4 являются самые главные. То есть, ну, Вриндаун, понятно, да, это самое такое сокровенное уже. А если брать во Вриндауне, то есть не сам, конечно, город Вриндаун, а именно вот та часть Вриндауна, которая известна как Говардхан, а самое-самое сокровенное – это Варшана. Это место, где Шримати Радхарани жила. Там вообще все, все деревья желаний. Это вообще очень сильное место. Но туда можно прийти только уже, когда вы все прошли. Это самое милостивое место на земле. Вриндаун, Джаганатхапури, Тварака и еще четвертое на юге. Сейчас скажу, называется. Все время забываю название. Это связано с Шивой. А? Нет, на юге Индии. На юге Индии, там, где вот граница идет. Вот практически там идет это мост, который строили в свое время кимпуруши под руководством Ханумана на Ланку. Там остались, сохранились остатки этого моста в форме островов. А? Как? Да, Рамешваром, да, правильно. Это Рамешваром, просто забыл назву. Да. Вот Рамешваром, вот считается 4 главных. Это Рамешваром, Джаганатхапури, Дварака и Вриндаун. Но нужно посетить 7 главных. То есть еще добавляется Майпур или Бадарикашрам, но это вообще очень тяжелая вещь. Или Кайлас, как хотите. Лучше в Кайлас отправляйтесь. Бадарикашрам — это сумасшествие будет. Именно потому, что там будет очень тяжелая дорога и очень опасная. Там такая очень узкая дорога, и вы когда будете ехать на автобусе или на автомобиле, неважно, там периодически падают огромные камни. Ну, если вы в автобусе будете ехать, у индусов, у них очень слабый вот этот вот вестибулярный аппарат. И там уже они поначалу еще в окно это все у них. Это, а потом уже, когда, это, знаете, это когда каждые 2-3 минуты вот это постоянно, да? А потом уже они, не стесняясь, прямо на пол там. И там это вонище вся. Ужасно. Причем их там много. Ну, вот. А мне там знакомый рассказал, он там поехал на этом самом, на джипе они поехали, группу он вез туда, в Бадарикашем. И там такой поворот был, где практически только одна машина могла проехать. И в это время выехал автобус, и этот водитель, он вот так прижался, и у него руки стали трястись, хотя индус, он уже не один раз ездил, у него руки тряслись, он боялся вообще ехать. И как они там вообще разъехали с этим автобусом? Автобус вот так вот буквально, он поворачивает, у него он так, и у него половина автобуса прямо над пропастью, а вниз 100 метров вот так. И вверх такая, эта самая скала. А потом в одном месте, говорит, ехали, значит, падает, этот самый, падает огромная скала. Ну, прямо дорогу перекрывает. Ну, все из автобуса выскочили, понятное дело, испугались, там начали мелкие камни падать, прижались вот так, узкое пространство. Пока вызывали там, по мобильникам вызывали помощь, вторая скала упала, и с другой стороны автобус перекрыло. Представляете, да? А помощь прибыла только вообще к утру. Они там всю ночь торчали, замерзли, все это. Вот такое. Это же очень тяжело. На Кайлас сейчас, конечно, проще. Там китайцы дорогу построили. Надо через Китай просто ехать. Не через Непал, через Китай сейчас. Так что можно или Кайлас, или это. Ну, еще Бинарес. Бинарес не проблема. Это вот 7 главных считается. Ну, есть их больше, конечно. Ну ладно, давайте перейдем к нашей уже теме. А вопросы потом, если будет возможность, я на них отвечу. Итак, я хотел бы, прежде чем мы будем говорить уже об отношениях Мадхурья раса, то есть отношениях между мужчиной и женщиной, я все-таки хочу поговорить, ну, немножко еще о дружбе. То есть у нас, можно сказать, что люди, которые находятся в нашем окружении, их можно разделить на друзей, товарищей, знакомых, приятелей и знакомых. Да, вот 4 категории людей. Значит, кто такие знакомые? Ну, знакомые – это просто люди, которых вы знаете. Их много, огромное количество, с которыми вы так или иначе общаетесь, выпускаете в их свой собственный мир. Это могут быть и люди по работе, могут быть и знакомые даже вашими врагами. Вот. Ну, так или иначе, вы там с ними когда-то общаетесь, когда-то с ними созваниваетесь, может быть, даже что-то. Ну, в общем-то, в основном, близко вы в свой круг их не пускаете. Таких людей пруд-пруди в вашей жизни, вспомните, и сейчас они есть. Приятели – это люди, которые, с которыми, ну, вы можете где-то встречаться. Вы можете вместе проводить какие-то праздники. У вас может быть... Вам приятно где-то путешествовать с ними. Ну, они просто приятели. Вы не будете с ними раскрывать свою душу. У вас, может быть, да, может быть, они могут вас попросить какой-то помощи. Если у вас будет возможность, вы им поможете. Они и так же, и вы у них можете попросить. Ну, в общем, поскольку они приятели, то, как правило, общение в этом кругу, оно такое, пустое. Там обмена энергии не происходит. Там просто люди болтают ни о чем. Обсуждают какие-то слухи, сплетни, показывают что-то, хвастаются чем-то и прочее. Таких тоже людей может быть много. Товарищи – это люди, которые вам особенно близки. Это практически кандидаты на дружбу. Но либо они были вашими друзьями, но потом стали товарищами. То есть, что я имею в виду? То есть надо понять, сказать, что такое дружба. Дружба – это тоже форма любви, она известна как сакхья раса. она может быть возникать только между людьми однополыми, то есть не возникает дружба между мужчиной и женщиной. Товарищами могут быть мужчины и женщины, товарищами, но друзьями нет. Для того, чтобы быть друзьями, нужно иметь два фактора должны проявляться. Первый – это то, что вы можете пожертвовать жизнью. Ну, всем, не только же, это жизнь, это как крайний вариант. То есть вы можете полностью пожертвовать. Но у вас происходит заменное, то есть здесь взаимный обмен. Вы что-то делаете для своего друга или подруги, и он или она делает для вас. Но делает для вас, это не в том равных, а он всегда идет, здесь конкуренция некая. То есть каждый раз мы стараемся сделать что-то большее, что-то лучше. То есть вот он нам что-то сделал, думаю, не надо, надо ему что-то еще лучше сделать. То есть так в дружбе, такое соревнование происходит. Это первый такой признак дружбы. Второй признак дружбы – это способность принимать другого человека полностью таким, как он есть, со всеми его недостатками. Не то, что идеализировать, не видеть их. Нет, видеть, но принимать. Принимать. Вот. Принимать и не пытаться его сломать, изменить, еще что-то. То есть просто принимать его таким, как есть. И, конечно же, принимая, в общем-то, вы можете раскрыть свое сердце и сказать ему все. Вот все, полностью, подчистую. Любую проблему, самую-самую, для которую вы будете от всех скрывать. Даже, может быть, от своего мужа и жены. Вот раскрыть ему свою проблему, суть. Чтобы спросить совет. Например, вы можете покаяться даже. Если больше, покаяться не всегда вы можете найти. И пойти там к священнику, это же тоже трудно бывает. Не каждый, тут же покаяние это такой очень сокровенный процесс. А перед другом или подругой можно покаяться в чем-то? Рассказать о том, что вы такое натворили, сделали. И он вас примет, понимаете, в чем дело. И через него пройдет закон очищения. И через него проявится Господь. Поэтому это форма любви. Но есть еще одна, третья вещь. Это означает, что вы должны находиться все время в общении. То есть обычно друзья или подруги, они очень сильно скучают. Они не могут вообще очень долго оставаться друг с другом. Они все время находятся в постоянном контакте. Они, не то, что может быть каждый день, но раз в неделю это как минимум они встречаются. Кто-то скажет, у меня есть друг, но он живет там где-нибудь на Дальнем Востоке, я вижу с ним раз в 5 лет. Он мой лучший друг. Я скажу, это ложь. Он ваш товарищ. Вы не можете быть с ним друзьями, потому что он живет там. Только потому, что он живет далеко от вас. Не обязательно на Дальнем Востоке, в Америке там. Да даже просто в соседнем городе, и вы не можете. Вот, например, если взять Питер, он огромный. У меня были друзья, мы общались, у нас были все эти проявления, мы, в общем-то, выстраивали эти отношения. Но потом эти люди, они уехали, они переехали в другой район города. Например, они жили близко от меня, а потом они переехали куда-нибудь в другой конец города. А в другой конец города, это как считаете, в другую страну. Для меня, например, я живу в Купчино, а если где-то для меня гражданка, это вообще, считайте, другой город. Потому что, чтобы мне туда доехать на машине, это 4 часа надо. Ну, я имею в виду в будний день. Если выходные, конечно, может быть, часа за полтора доеду. Пробок нет в городе. А так 4 часа надо ехать туда. Туда 4, обратно 4. Понимаете, это половина расстояния до Москвы. Ну, не расстояние, по времени. И получается, что общение очень трудно. Где-то встречаться на нейтральной территории, там поговорить, да, он может приехать ко мне в центр. Ну, мы поговорим, я там занят, у меня пациенты. У него тоже какие-то дела. Поэтому получается, что были друзьями, но он переходит в категорию товарищей, да. Или, например, есть люди, которые, в принципе, мы хотим с ними общаться, но какие-то причины есть, которые тормозят это. Вот в этой ситуации Также надо сказать, что если вы с человеком так близко не общаетесь и не обмениваетесь этим, и у вас не происходят эти вот периодически как самопожертвования, дружба будет также проходить ведь эти стадии, которые мы будем говорить сейчас про стадиях любви, а вообще стадиях любви. Все формы любви, они проходятся здесь, все семь стадий тоже существуют. Поэтому вот, если не происходит этого общения, то у вас просто не будет теоретически. Почему мы говорим, что не может быть дружбы между мужчиной и женщиной? Они могут быть в лучшем случае товарищами. Потому что мужчина не расскажет всего женщине, женщина всего не расскажет мужчине. Не расскажет, ну не бывает так. То есть не может женщина все рассказать мужчине, а мужчина все женщине. Это считайте как существа другого из разных миров. Вот они так устроены. Поэтому даже в отношениях возлюбленный, возлюбленный, возможно такое полное откровение только в том случае, если они действительно вторые половинки. Но это встречается крайне редко. Если они вот нашли друг друга, эти две, именно в такой форме Мадхури Раси. А в дружбе, да, то же самое. Не значит, что ваши друзья – это ваши родственные души. Нет, совсем не обязательно. Просто вот у вас такая совместимость хорошая в этом воплощении. У вас какие-то могут быть совместные цели. И мы знаем, что в детстве друзей много, потом в подростковом их меньше, постарше еще меньше. Мы же тоже, у нас тоже категория отбора увеличивается, мы понимаем, что тех, кого мы называли друзьями, они просто были приятели. И порой они учили нас далеко не самым лучшим вещам. Что-то принимали, что-то не принимали. Да и мы также были устроены. Поэтому сейчас, если человек имеет одного друга или одну подругу, это считается очень хорошо. Но это должно, вы должны проверить, это, действительно это так. Действительно у вас такие отношения или нет. То, что к этому надо стремиться, то, что человек не может жить без друга или подруги, это правда, потому что перед кем-то надо, кто-то должен быть в вашей жизни, перед кем вы сможете полностью раскрыть свою душу. Вот в этом смысле это важный момент. Поэтому люди, у которых нет этих отношений, сакхи-раса, они несчастны очень. Но если у них есть товарищи, да, так скажем, в их круге, то тогда они потенциально могут стать друзьями. Могут стать друзьями. Но это налагает на вас огромную ответственность. И вас будет проверять вся иерархия Вселенной. Понятно это, да? Ну, я просто несколько слов сказал. Я не хочу сейчас слишком долго, у нас мало времени осталось. А основной акцент я хочу все-таки сделать на тему именно взаимоотношений мужчины и женщины. Итак, мы говорим о самой высшей категории любви, которая известна как Мадхури Раса. Поскольку когда-то здесь был такой семинар, и многие из вас были на этом семинаре. Потом была еще статья в журнале «Аюрведа. Наука жизни». Там тоже была статья. Там описывались эти подробно стадии любви. А я сейчас не буду подробно к этому возвращаться. Я только их перечислю, кратко характеризую. Ну, потому что тут пришли люди, которые вообще первый раз пришли на такой семинар. Вот. И даже те, кто был, может быть, они что-то подзабыли. Мы просто с вами их обозначим, эти семь стадий. Вот. Это семь стадий, это как рост развития. Я еще раз говорю, в других формах любви, в Ватсале, в Дасе, в Шантарасе, в Сакхи-расе тоже есть эти семь стадий. Но в Мадхури, их нужно всегда помнить, потому что они очень важны. Мы посмотрим, как это проходит с вами. То есть первая стадия называется созерцание. То есть, что такое созерцание? То есть, вот так же посмотрите, вот вы вдруг, вот какой-то человек для вас становится почему-то интересным. Вы начинаете за ним наблюдать. Это то же самое ведь и в дружбе происходит, правда? То есть, прежде чем друзьями станете, вдруг какого-то человека, вдруг вас как магнитом начинает к нему тянуть. Ну как, вы, вот что-то от него исходит, какая-то от него исходит энергия. Тут, конечно, вы должны будете очень внимательно, если говорить об отношениях мужчины и женщины, вы должны внимательно следить. А может быть, это просто феромоны те же, о которых мы вчера говорили. Может, это просто феромоны, и вас просто тянет к противоположному полу. А здесь должно быть именно то, что вы начинаете пытаться наблюдать. Или, может быть, человек оказался просто, ну, может быть, интересен вам чем-то. Но не значит, что у вас появится к нему любовь. Но это первая стадия, считается. Вас начинает тянуть. Включается некий магнит. И вы начинаете за ним наблюдать, смотреть. Вы скажете, а как же, допустим, в отношениях там с детьми? Дети-то уже, они пришли, они как эти вассали раз, как эти стадии? А тоже ребенок, понимаете, ребенок-то... За ним же тоже наблюдают. Ну вот женщины, конечно, часто говорят, что они сразу же ребенка принимают, и им у них возникает эта любовь к ребенку. Но на самом деле у них эта стадия проходит, когда они беременны. А у мужчин, очень многих мужчин, когда рождается ребенок, они не чувствуют такой вот любви еще. Они за ним наблюдают и думают, надо же, какой страшный родился. У меня вот так было лично. У меня дочка, когда родилась, я посмотрел, она такая красная какая-то вся вообще. Мне ее на руки дают, а я не знаю, чего, радоваться, не радоваться. Ну, никакой любви не было вообще. Просто наблюдал, да. Она орала страшно по ночам. Меня это злило. Я вообще старался позже домой приходить, что она орала. Лучше на работе сидеть, чем слушать, когда она орет. Днем она спит, ночью орет. Ну вот. И это, конечно, беспокоило, да. То есть, ну, наблюдал за ней. То есть, первая стадия, это то же самое, понимаете. А женщина же тоже, она забеременела, она поначалу, да, не знает, как хорошо или плохо. Некоторые женщины думают, аборт может сделать, да. Но все равно какое-то идет наблюдение за собой. То есть, у женщины просто этот процесс происходит, созерцание на этих стадиях. Это все. Также и здесь. Вы увидели мужчину или вы увидели женщину, и вот вас почему-то вы выделяете из всего мира, да, то есть из других, из толпы, скажем так, из своего окружения, там, да, каких-то знакомых. Это какие-то знакомые люди, круг. Не просто так. Бывает, конечно, вроде бы и на улице люди встречаются, как говорят, любовь с первого взгляда. Вот. Но она чаще всего бывает не сразу взаимная, то есть это бывает с какой-то одной стороны, со стороны, то есть кто-то инициатор этой ситуации, ну а потом она может запускаться. Вот. Бывает, какие-то обстоятельства сводят. Тоже вроде бы случайность, но случайности не бывает. И вот достаточно, если действительно там начинается процесс этот, то очень быстро наступает вторая стадия. Вторая стадия, она называется симпатия. Симпатия – это уже вам этот человек, уже для он вас… Вы еще не думаете, что у вас будут какие-то с ним отношения, но вам он нравится. Он вам нравится, вы начинаете наблюдать за ним, но не так, как поначалу, на первой стадии, а вы уже стараетесь оказываться в тех местах, где он. Если, и вам становится, вы начинаете чувствовать, если вот… Вдруг где-то вы куда-то вошли в какое-то помещение там, или где-то на улице его увидели, вам становится вдруг почему-то этого приятно, хорошо, душе, надо же, хорошо, что-то человек. И вы начинаете невольно искать те места, где этот человек находится. Если вы идете там, он там работает в каком-то офисе там, или еще что-то, вы думаете, надо зайти. Ну, просто зайти вы под каким-то предлогом. Вам нравится с ним поговорить, там, да, посмотреть, вам хочется обратить внимание. И он тоже думает, надо же, тоже наблюдает, почему, кто там такой за мной там наблюдает. И тоже может взаимно начаться вот эта симпатия, тоже она может проявиться. А может не начаться. Да, может не начаться, может наоборот скажет, кто такой ходит тут за мной все время. Какой-то может возникнуть даже неприятно, что такое вообще, что это вообще как-то... Липнет ко мне. Вот. По-разному бывает. Это кому повезет, тот сразу, тот идет, пойдет взаимность такая. А если не повезет, то это может односторонне все пойти. Тоже об этом поговорим. Но если эта симпатия, она появляется, она начинает нарастать, нарастать, нарастать. И в конечном счете, наступает третья стадия. Третья стадия называется стадией пробуждения любви. Это, в общем-то, и стадия инициации, пробуждения любви, потому что здесь происходит некий взрыв Это такой взрыв, когда уже если на второй стадии многое не осознавалось или почти не осознавалось, и вы не строили никаких планов и не думали, на третьей стадии вы уже не можете не думать. То есть на третьей стадии это вас охватывает такой огонь. В этот момент, конечно, и появляется очень сильное восприятие уже, оно одновременно идет, и страсть тоже, она же тоже возникает в этот момент. То есть она пробуждается. На третьей стадии страсть просто взрывается, вспыхивает. Вы начинаете очень четко ощущать и феромоны. Вот. И у вас эта любовь, которая вас охватывает, она вас просто... Вы уже думаете, что вы без этого человека не можете. Вы уже хотите, как так или иначе, любым способом вам хочется его притянуть к себе. И есть такой момент. Тоже подсказку могу дать вам. Если вы начинаете об этом человеке думать все время, то вы создаете элементал. Вот если вы, допустим, например, у вас много энергии шакти, то вы можете создать элементал, который притянет к вам этого человека. То есть вы можете даже представить, вот как он, как вот вы увидели бы эту ситуацию, как бы увидели бы эту первую встречу. И вы ее отправляете просто в пространство, и она начинает работать. Потому что часто бывает так, человек начинает пугаться и думать, ой, а вдруг он меня отвергнет, а вдруг то, а вдруг все. А если вы в пространстве создали, потому что, ну, скажем так, если это идет со стороны мужчины, мужчины, они могут быть более такие, ну, так принято, что мужчины обычно инициаторы этих процессов. Но не обязательно, бывают и женщины-инициаторы. Но женщинам бывает неудобно. Они думают, как-то неудобно мне там навязываться, прочее. Но женщина может вот создать такой элементал, у нее обычно энергии шакти гораздо больше. Она может создать этот элементал в пространстве и закрутить эту ситуацию. Вот. Если она сама вызывает симпатию уже у этого мужчины, то мужчина, он начнет действовать прямо по этому плану. Этот элементал, он начнет просто связывать их. То есть здесь происходит что? Тут вот этот поток любви, он становится неудержимым. И в этот момент очень сильно открывается сердце, и человек чувствует себя счастливым. Чувствует счастливым, потому что любовь, она охватывает все его тело. И любые страдания, там прочие, которые могут быть, они уходят. Единственное, что возникает, вызывает страдания, страдания приятные, это то, что... ваша там возлюбленная или возлюбленный, то есть, что вы не можете быть все время с ним, или что он или она не знает про то, что вы ее любите. Вот это да, это вот вас... Это, но эти страдания, они приятные. Это называется боль разлуки, она очень сильная по своей сути. И вот, если это вас все больше и больше захватывает, то в конечном счете вы ничего не можете сделать, вы будете обязательно искать этой встречи, будете искать возможности, чтобы высказаться, прямо высказаться, ну, сделать это признание, или если человек робкий, он, может быть, признание не сможет сразу сделать, но он будет намекать уже конкретно. И если получится, что... Второй человек в этой, то есть, скажем, да, если это будет мужчина или там женщина, неважно, кто из них первый, в ком первом вот это пробуждение произошло, то вот этот поток любви, он проникает во второго. И только в том случае, если у них существует некая несовместимость, то это ничего, ну, не даст никакого результата. То есть, может это даже вызвать, ну, оттолкнуть. Может такое произойти. Хотя я хочу сказать, что в действительности способность любить, она проявляется по отношению к каждому живому существу, это правда. Но здесь, в Мадхуре раса, она проявляется чаще во взаимоотношениях с нашими родственными душами, но, к сожалению, не обязательно с теми, которые являются нашими половинками вторыми, да, как мы говорим, в духовном мире. То есть, потому что это надо заслужить. И нас будут вначале проверять. Вот. В первую очередь, ведь человек, он влюбляется, и да, сейчас, в наше время, если говорить о нашем времени, это бывает не один раз. Это не один раз. Такая любовь, что вот с самого начала она встречается крайне редко, действительно, крайне редко. Вот. Но она встречается все равно, я знаю такие пары, что люди познакомились очень рано, влюбились, и потом на всю жизнь. На всю жизнь и больше никого, даже представить себе не могут. Вот. Хотя иногда смотришь их карты гороскопа, синастрику, и видишь, что они не являются родственными душами, но у них такая сильная любовь. Прежде всего, к нам притягиваются какие? Кто, вот с кем мы сталкиваемся? Вот смотрите, если ваши отношения были не завершены с кем-то в прошлых воплощениях, ваши отношения не были завершены. То есть мы поговорим о том, как это завершать, эти отношения сегодня. Но вот они не были завершены, они были оборваны, отрезаны искусственным путем. Вот. Эти отношения, то есть вы обязательно будете вновь с этими встречаться, с этими людьми, и вы будете влюбляться. И у вас будет повторяться ситуация, она будет доходить до той стадии, на которой у вас произошел разрыв. И если вы не завершите этот процесс, вы будете потом все время зависать и страдать. И будете думать, почему вот так мне не везло. Это одна сторона. Вторая сторона, я уже говорил, если у вас включен геноскоп, если у вас действует родовая карма, и если в вашем роду ваши именно прадедушки или прабабушки как-то себе, хотя бы кто-то один вел себя недостойно. Ну, например, кто-то из них, например, какой-нибудь ваш прадедушка был такой, знаете, охотник за женщинами, то есть изменял своей жене постоянно, там, проститутки и прочее. Все, на вас это и может обрушиться, и только из-за этого вы будете страдать, потому что вы будете влюбляться, но ваша любовь все время будет несчастная. То есть вы будете влюбляться в тех, кто... Ну, либо недостоин вас, скажем так, несовместимы вы с ними, и у вас будет распадаться очень быстро семьи. Либо это будут люди, которые будут вам отказывать. Только из-за того, что там это происходило. Ну, может и наоборот. Знаете, бывает, как в древности было принято, вот умирает муж, такая сильная любовь была. Очень сильная любовь. И женщина берет обет безбрачия. Казалось бы, жить без любви нельзя, но она продолжает его любить. Вот такая сильная любовь. И она берет... Это очень сильное отречение. Это очень сильное отречение. Я не говорю, что все должны так поступать. Нет, я к этому не призываю. Но я говорю о том, что вот если женщина такой шаг делает, то ее правнуки, у них будет вообще зона везения в любви, какая-то совершенно необыкновенная. То есть она просто-напросто в любви даст им огромную возможность. То есть другое дело, как они ее используют, это тоже вопрос. Ведь к ним будет как магнитом, например, тянуть там каких-то личностей. Ну, вот в свое время там Глоба, я помню, нам рассказывал такой пример, он когда приезжал. В 2003 году в Питер проводил спецкурс по генеалогии. Вот он тогда рассказывал такой пример, что вот у него там был один такой, ну, сокурсник в историко-архивном институте. Вот сокурсник, он говорит вообще, вот он, говорит, я, говорит, не мог понять. Он сам такой вроде внешне мелкий какой-то это, но за ним все девушки курса бегали. То есть прямо их тянуло к нему. Но он этим пользовался, в общем-то, для других целей. Вот. Ну, правда, потом все равно удачно женился, там дети, все в порядке, хорошая семья, и, в общем, так нормально. Но нагулялся он вдоволь до этого. Вот. Нагулялся вдоволь, конечно. То есть, и никто не мог понять, почему. А потом он, когда уже позже, он занимался вот этими вопросами геноскопов и так далее, он с ним встретился, просто ему тогда хотелось, он вспоминал примеры эти разные, ему хотелось понять. И вот он с ним встретился, и тот ему рассказал, что его прабабушка, она вышла замуж за офицера, его отправили служить на Кавказ, и он там погиб в войне. И она, поскольку очень сильно его любила, она ушла в монастырь, и потом, ну, просто она не могла уже ни за кого больше выйти замуж. И она всю жизнь провела в монастыре, и всю жизнь помнила его, и всю жизнь молилась за него. И поэтому вот такая карма, связанная с любовью, она передалась правнуку. И вот он поэтому такой имел вот очень удачу, у него большая была удача с противоположным полом. Другое дело, что он не знал про это. Ну так, в то время он просто не знал про это. Ему было неинтересно. Поэтому он это использовал чисто в сексуальных каких-то наслаждениях. Но ведь это неправильно было, это была его ошибка. Зато потом, когда он понял это все, он женился, и у него был очень удачный, успешный брак. Ну как, собственно говоря, у него и сейчас все в порядке. Вот. То есть практически единственный брак. Все. То есть никаких проблем. Вот это я просто говорю. То есть человек встретил того, кого надо. А это вот постаралась его прабабушка. Поэтому я просто говорю, что иногда человек должен себя приносить в жертву. Это тоже. Вот на этой стадии, которую мы называем пробуждение любви или медовый месяц, если это возникает у двоих человек, да, потому что у одного может возникнуть раньше, у другого позже. А когда мы говорим «любовь с первого взгляда», у них у обоих, они друг за другом наблюдали вначале, потом симпатия появилась, их тянуло как магнитом. В конце концов у них прошел взрыв, и у них такая сильная любовь, они горят этим, и они уже ничего не могут сдержать. Они просто, понимаете, а вот они там, ну все, это как уже, то есть происходит такой сильнейший взрыв невероятной силы, и дальше эти отношения развиваются столь стремительно, они думают, как же мы друг друга, без друг друга обходились в столько времени. Но тут зависит от уровня сознания этих людей, правильно? То есть они же не просто так будут. Сколько времени это продлится? Ну, столько оно времени продлится, пока они не завершат эти долги. То, что ожидать, что вы сразу встретите свою вторую половинку, это неверно, потому что некоторые люди, они, особенно люди, которые астрологию изучают, они все время думают, надо найти свою вторую половинку. А что такое найти свою вторую половинку? Это считайте, что вот берется карта гороскопа, да, и там большая часть планет находится, например, в одной полусфере, а в другой – в другой полусфере. Это как вот если возьмете Карла Маркса и Энгельса, у них две половинки были, только они, в общем-то, ну, как, они были как соратники, да, в том, что они создали какое-то учение. Но у них было, они были не просто родственными душами, они были, в общем-то, как братья-близнецы, считайте. Вот. То есть они с точки зрения духовной, они были братьями, да. То есть в духовном мире они братья. У них идеальная была совместимость в этом смысле. Но когда у мужчины и женщины возникает вот такая совместимость, то есть как две половинки яблока сходятся, но это очень редкое явление. Там идет, смотрите, там даже берется гороскоп, строится, там солнце, например. Там 12 должно быть точек соприкосновения, проиграться. По 12 чакрам основным, по 12 оболочкам. Если они встраиваются, что такое совместимость? Это встраиваемость. Если у вас есть встраиваемость, все будет в порядке, да? Если нету, значит, не будет в порядке. И, например, если мы говорим, мы смотрим, там, солнце одного находится в седьмом доме другого, а у этого, наоборот, солнце находится там, ну, понимаете, у них обмен, то есть получается, у одного солнце в первом доме, у этого в седьмом, и наоборот, как они, у них происходит вот этот, получается, что седьмой дом, который связан с семьей, он у обоих там получается солнце, вот. Ну, в гороскопах, соответственно, в синастрическом я имею в виду. В вашем гороскопе, в седьмом доме, солнце вашего мужа, например. А у него также в его седьмом доме ваше солнце. Это вот совместимость по самое такая главное, по личностному плану, самое главное. То есть это значит, что вы уже будете на глубоком внутреннем плане, на уровне проявления, по крайней мере, причинного тела, по крайней мере, даже на уровне, я бы сказал, атма-шариры, вы будете очень сильно взаимосвязаны. Очень сильно будете взаимосвязаны. У вас очень будет прочная связь. Но этого мало, потому что должна быть совместимость по всем циклам. И по социальному, и по интеллекту, и по чувствам, и по И по сексуальному в том числе тоже, конечно. Физические тоже должны быть. Но как считается, если, например, у людей совместимости идет от 4 или выше, то они, у них эти отношения становятся серьезными. Они могут стать мужем и женой в дальнейшем. А если менее 4, то это обычно очень быстро все распадается. Очень быстро распадается. То есть люди вроде думают, что да, это любовь вспыхнула, но она так же быстро и угасает. Поэтому чем больше вот этих оболочек встраивается, тем быстрее. Потому что этот процесс встраивания этих оболочек, это не произойдет в момент пробуждения любви вот на этой третьей стадии. В третьей стадии просто это любовь према. А поскольку према, любовь, это является вселенской валютой, то есть она котируется на любой планете, то она тут же привлекает к вам всю иерархию Вселенной. И они готовы для вас все. Как говорят, влюбленным людям открыт весь мир. Они могут все, что угодно, пожелать, и все исполнится. Но этот период, сколько он продлится? Месяц, два, год? Не знаю. Это зависит, насколько это люди будут этим дорожить, насколько они будут... Потому что есть опасность на этой третьей стадии – это страсть. То есть, если они поддадутся под эту страсть, потому что же сразу же начинается мощная выработка феромонов, вот, и если они на эту страсть, на эту удочку попадаются, вступают в сексуальные отношения сразу же, то тогда в результате этого, что они вступили в сексуальные отношения, то есть эта страсть, она будет как сорняк, она будет заглушать эту любовь. То есть, ну, она будет, вернее, как? Вначале это будет незаметно, она будет разгораться, даже она будет вроде усиливать ощущение притяжения этого магнита. Но эти феромоны, как я уже говорил, люди начинают заниматься, вступают в сексуальные отношения, как сумасшедшие сексом могут заниматься, там, каждый день, там, по много раз даже. Вот. Они падают от усталости, от того, что они... И в конце концов, все это уже проходит там, ну, говорю, 4,5 года по статистике. И страсть, она бабах, все. Вы исчерпали возможности феромонов. Феромоны продолжают выделяться, но вы к ним привыкли. Все. Но из-за того, что вы переключили свое сознание на чисто физический план, феромон – это чисто физический план. Это, они вырабатываются кожей. Это, в общем-то, вы переключили себя на этот план. Все, через 4,5 года у вас возникает вдруг вот этот момент торможения. То есть вы не заметили, как любовь-то уже ушла. Но она не ушла, она просто перешла в привязанность. Осталась привязанность. И вроде вам... Но тут начинаются, тут же проблемы начинаются. Люди видят сразу же... Вот та идеализация, которая обязательно проигрывается, это же очень романтичный период. Вот на этой третьей стадии это невероятно романтичный период. Люди, они готовы там горы свернуть, там они там что угодно, там мужчины там начинают там придумывать всякие трюки. Не говорю, что там стихи люди пишут, они там и могут там и с крыши там спуститься, там, чтобы цветы для своей любимой там поставить где-нибудь, там, рискуя своей жизнью. Там. Ну, я еще раз говорю, все что угодно, это же все описано везде, в романах. Все что угодно, там, с моста какого-то прыгнуть. Глупости иногда всякие делают, даже погибают из-за этих глупостей. Но, когда перегорели, что называется, да, вот, если попали под влияние этой страсти, то тут этот романтизм исчез, идеализация исчезла, и был такой хороший, она такая хорошая, а тут сразу все... А мы же все не идеальны, у нас у всех свои недостатки. А надо было по-другому действовать, а нас этому не научили. Поэтому получается так, мы начинаем уже видеть недостатки, они вылезают, и после такого медового месяца, условно говоря, в кавычках, потому что это же не медовый, медового периода, все это как... Вот уже как в бочку дегтя вас опустили. И вы думаете, о, нет, он не такой хороший. Начинаются ссоры, начинаются несогласия. И вот тут вот все, момент. Поэтому 50% разводов приходится именно на этот срок. Да просто люди, они не использовали свой шанс. Либо, опять-таки, я еще раз говорю, они были несовместимы. Поэтому, если есть эта несовместимость, максимум эти отношения продлятся 4-4,5 года. Потом они разведутся, и все. Но что проблема? Проблема в том, что, как правило, за это время они успеют зачать детей. что недопустимо. Категорически. Потому что получается, что они будут зачинать детей именно не с целью того, что да, там они могут, да, конечно, люди хотят быстрее быть вместе все время. Побегут, заключат брак и детей нарожают. Вроде уже ничего не надо. В этот момент люди как разум теряют. Они теряют разум в этот момент. Но им-то потом жить, а детей-то надо тоже создавать для них условия, чтобы они... А тут получается ответственность огромная. А они про это забыли. Ну и что они? Они говорят, ну что же мы натворили? Надо разводиться. А разводиться как? Может быть, там взяли в банке ипотеку, там квартиру купили. Долги надо отдавать, правильно? Квартира-то уже общая, и дети есть. И родители к этому, может, отнесутся. Ну, правда, сейчас так уже говорю, что поскольку родовые эти корни утрачены, там могут и к родителям так отнестись. Но все равно бывает неудобно, что родители как-то, родственники, что вроде разводиться. И начинают, и тогда вот есть самая страшная вещь в этой ситуации, когда люди продолжают оставаться вместе. Они решают, ну ладно, раз уж так сложилось, будем теперь страдать всю жизнь. Всю жизнь будем страдать. Вот. И все, и они страдают так всю жизнь потом. Ну как, они все равно, то есть, а как страдают? Что происходит дальше? Вот приходят порой пары эти. Ну, они приходят даже не с целью, я же не психолог, там, понимаете, я имею в виду чистый, каждый врач психолог, но я имею в виду не семейный психолог, чтобы решать их проблемы, но просто они приходят с какими-то заболеваниями вместе, а мы начинаем разбирать их проблемы. И выясняется, что у них эти отношения, их уже нету. Но просто не хотят, потому что есть там ребенок или дети уже, квартира, как-то вот уже разрывать нельзя, а любви-то уже нету. Страсть прошла. И вот там жена там говорит, вот муж пьет, например. А в чем он пьет? Домой приходить, там приходит все время пьяный, там, где-то у своих друзей там, или собутыльников. А почему? Ему домой не хочется идти, ему там тяжело. Поэтому он там идет, как, где-то это самое, пьет. Он снимает тем самым, он пытается снять эту ситуацию. Он несчастный. И она тоже несчастная, она тоже. Женщины подсаживаются на все такое, знаете, сладенькое, сладкие всякие штучки, пирожные, сахар, булочки. Почему? Потому что, да, ну, женщины меньше склонны к пьянству. Вот. Взрослые же люди, они не будут на наркотиках сидеть. Это подростки к наркотикам склонны. А взрослые, они понимают, они... Мужчина на алкоголь подсаживается, а женщина вот сладкое начинает есть в больших количествах. Потому что сахар, ну, глюкоза, соединяясь с триптофаном, аминокислотой триптофана в крови, под действием инсулина проходит гематоэнцефалический барьер, из которого синтезируется эндорфин. У нас вырабатывается около 500 эндорфинов. И это создает какое-то чувство компенсации. Это подсознательный механизм. Что дальше они делают, женщины? Они берут, начинают там просто смотреть... Вот эти мыльные оперы, которые показывают, какая могла быть жизнь. Красивая, хорошая. И они пытаются жить иллюзией. То есть они свой мир, выходят из своего мира и проникают в чужой мир. И в этом чужом мире они смотрят там все время этот телевизор. Кто-то пытается решать вопросы на работе. Но все это уже дисгармонично. Все это уже дисгармонично. То есть ситуация-то она тянется, тянется. И чем дальше, тем хуже. Как могло быть в этой ситуации? Могло быть и как должно быть, так скажем. Если появляется вот эта сильная любовь, да, на третьей стадии, то нельзя допускать, нужно регулировать страсть, нужно ее укрощать, как мы говорим. А эта проблема, вот спрашивали сегодня, почему мы об этом так не говорим. Это проблема родовая. Это проблема родителей, то есть проблема в том, что родители занимались во время беременности сексом. И поэтому у нас нарушена возможность контроля. Мы не можем, когда нам хочется сразу вступить в эти сексуальные отношения. Если мы в кого-то влюбились, значит все. Мы не понимаем того, что мы нарушаем законы природы. То есть нельзя вступать в сексуальные отношения до определенного момента, пока не будет создана семья. Категорически. Хочется вам, не хочется, но вы должны это для себя четко решить. Нельзя. Значит, что произойдет в этом случае, я вам сказал, если вы это сделаете. Если вы этого не сделаете, если вы скажете «да», или кто-то скажет из тех, кто влюблен, скажет «давай подождем, когда у нас будет семья». Но тогда эта страсть, она становится подчиненной. Она уже не победит вас. И тогда происходит очень интересная штука. Пока люди любят, феромоны вырабатываются. И уже не 4,5 года. Понимаете, в чем дело? Но у людей так, они не будут как сумасшедшие заниматься сексом. Они будут тоже контролировать свои отношения. Даже когда создадут семью. Но, по крайней мере, у них этот процесс будет он продлится много-много лет. Они будут... В какой-то момент у них будет возникать эта страсть, но они также смогут ее регулировать. И, по крайней мере, вот это сильное, нежное отношение друг к другу, принятие, и вообще оно будет очень долго. Это стадия, и тогда уже четвертая стадия любви, она пройдет легко. Четвертая стадия обычно... Это вот как раз встраиваемость этих оболочек. В четвертой стадии мы должны встроить, найти эти точки соприкосновения, и там происходит соединение. Ведь это очень мистический процесс. Мы живем, смотрите, у нас свой мир, он создается, он нам возвращается. Есть такой очень могущественный бог, известный как Ганеша, старший сын Господа Шивы. Вот он нам возвращает. Почему говорится, что он устраняет все препятствия на нашем пути? Поэтому имя его Вакратунда. Потому что он фактически нам возвращает то, что мы в прошлой жизни не завершили. Или не обязательно в прошлой. Может быть, мы вошли в другую комнату, в которой мы должны доигрывать какую-то шахматную партию. Ну вот он там дает нам он автоматически возвращает, без наших усилий. И это дал, и это дал, и это дал. Все создал, вернул нам ситуацию на какой-то уровень, на котором у нас остановилась эта игра. И теперь мы можем продолжать дальше идти. То есть это наступает, когда кармическая зрелость, тогда человек уже начинает уже идти, прорабатывать, то есть выполнять свою программу минимум. А до этого он просто живет, просто ему возвращается все. Постепенно у него... Да, бывают жесткие ситуации, да, бывает через боль что-то возвращается, но это нормально тоже. Тоже нормально. Через внешние обстоятельства, через внутренние всегда гармонично, через внешние, через боль происходит. Но в любом случае ему возвращается все. Ему это возвращается, его качество раскрывается, и он готов уже это делать. Но мы все равно, мы строим свой мир. Мы живем в своем мире. Все наши психические оболочки, они распространяются гораздо больше. Они не находятся только в узких рамках. Как говорят, мы вот смотрим, там человека, у него там биополе и прочее. Биополе это лишь часть, это эфирный план. А если брать психические оболочки, наш мир, он... большой, огромный, гигантский. Он проникает там вообще за территорию этой планеты даже. Но в этот мир мы кого-то пускаем, кого-то не пускаем. Но когда мы общаемся с людьми, которых мы называем друзьями, или детьми, или родителями и так далее, то есть мы фактически их пускаем в свой мир. Вот приятелей мы не будем пускать в свой мир. Это будет запрет. Мы будем с ними все равно вот так держаться. Мы их туда внутрь не пустим. Потому что если мы пустим, они осквернят наш мир, они его разрушат. А друзей мы будем пускать. Самое сокровенное. Но когда мы кого-то любим, речь идет уже о отношениях Мадхури раса, мужчины и женщины, то это не просто вы впускаете в свой мир, а вы начинаете создавать единый мир. Вот этот единый мир и есть семья. И кто этого не понимает, тот просто в иллюзии находится. И поэтому создать семью – это очень, очень сложный ювелирный процесс. И для этого нужно пройти вот эту четвертую стадию. И если вы не поддались страсти, то это все, вы будете делать это по отношению друг к другу очень осторожно. Как в хрустальном дворце. Нельзя работать отбойным молотком. Понимаете? Нельзя. А это хрустальный дворец. И есть мир ее, есть мир ваш. Или наоборот, если вы женщина. И вы должны это сделать очень, очень все так аккуратно. Это, эти оболочки, они все очень нежные. Вы начинаете их встраивать. Но бывает, что что-то раз и не встраивается, есть несовместимость по каким-то моментам. Понимаете, полная совместимость, я вот сказал, 12, по всем 12 главным оболочкам, хотя их тысячи, но главные будем считать, как по 12 чакрам, она бывает только, если вы встречаете свою родственную душу. Какие условия встречи родственной души, я вам об этом расскажу. Что для этого нужно пройти, чтобы встретить родственную душу? Чтобы это заслужить? Но фактически, если вы не умеете любить, то и вы не встретите родственную душу. Мы не встретим, так будем говорить. Нам нужно это заслужить. Нам нужно научиться любви вначале. А мы должны понимать, что вот нельзя вступать в вот эти отношения сексуальные, потому что пробуждение страсти, оно не создаст. Это будет хаотичное все. Поэтому все эти оболочки потихонечку мы ищем, ищем, ищем, ищем. Там строились, там строились, там строились, там строились. Идет общение, идет тонкое общение. Конечно, вот когда я вам говорил, что женщина должна рожать первого ребенка с 14-21 года, у кого-то из вас возник естественный вопрос. А как же так? С 14-21 года, если там еще, вроде бы, еще и половое развитие не завершилось, и вообще, это же еще подростковый, может быть, возраст, да, то есть там еще что там, какая-то, в голове, опыта ничего нет. А когда же они должны пройти? Любовь там, а это же, если начинать ребенка, это же должны уже они пройти 4 стадии любви. Когда же они будут проходить? В каком возрасте? Вот тут вот тоже момент, который, законы которого сейчас в обществе нарушены. То есть есть такие вещи, которые вы должны просто для себя знать. Что вот аспекты взаимоотношений между мужчиной и женщиной для того, чтобы совместимость увеличить, они должны иметь даже разные, ну, возрастные категории. То есть считается самым идеальным, если мужчина старше женщины на 4 года. Это считается самым идеальным. Вот. Можно на 7 лет, тоже неплохо. 7 лет тоже считается хорошей совместимостью. Это недостаточно, но я просто говорю, что даже вот такие моменты. Мужчина старше на 4, старше на 7. Максимум, там идет на 12, ну, если мужчина брать, 11 лет. Вот. Если лучше 12, конечно, тогда уж, лучше тогда 12. Больше 12 лет уже все. Это считайте, ну как, это идет цикл Юпитера здесь. А цикл Юпитера, он мировоззренческий, и он эгрегорный. И просто через 12 лет это уже принципиально иное поколение. Да, бывают случаи, я соглашусь, исключение из правил, бывает. Но там уже кармическая завязка очень сильная. Но в основном разница обычно больше 12 лет создает трудности уже в взаимоотношениях. Потому что там понимание другое. Там, вы посмотрите, разница между поколениями. Каждые 12 лет она качественно меняется. Это уже другое поколение, и там уже, ну, разные интересы, меняются интересы. Вот это вы должны знать. То есть, можно, конечно, там по-разному, но когда мужчина младше женщины, моложе, то это плохо. Но вы должны знать, что есть такие показатели, когда разница год. Вообще, когда я хочу сказать, вот если, например, люди, что называется, вот почему школьники, там, да, когда школьная любовь, почему практически это исключительно редкие случаи, ну, когда одноклассники, да, вместе. В 99% случаев, даже и более того, может, 99,5% даже процентов, а эти все, эта любовь, она не заканчивается семьями. По той простой причине, что люди, которые родились в один год, у них совместимости быть не может. Они просто похожи друг на друга. Это называется эгоистическая форма семьи. Они не будут похожи. Они будут, у них программы похожи, все похоже. Но они же, какая у них совместимость? Они просто-напросто такие же и все. Им неинтересно, им скучно. Поэтому эти браки, они не дают какого-то устойчивого результата. А вот когда разница уже 4 года, это уже интересно. Но хуже всего, когда жена старше на год. Даже когда муж старше на год, это уже плохо. Но когда жена старше на год, это ужасно. Знаете почему? Потому что нарушится взаимоотношения. Ничего не сможет же сделать ни мужчина, ни женщина. То есть мужчина будет подавлять своего мужа. Женщина будет подавлять своего мужа всегда. Это принцип начальник. Вот принцип взаимоотношений начальника и подчиненного. А это уже любовь. Известна как дасия раса. Но никак не мадхурия раса. Никак не мадхури раса. Какая тут встраиваемость миров? Тут будет все время желание подавить, захватить. Оно может быть неосознанное и может не сразу, но оно будет. И когда женщина начнет мужчину вот так вот захватывать, это гораздо страшнее, чем мужчина будет. Мужчина, да, я сказал, что если мужчина старше на год, это тоже плохо, потому что у него тоже будет желание женщину съесть. Но когда мужчина женщину съедает, у него еще какое-то время это может... А если женщина съедает мужчину, он быстро теряет к нему интерес. Очень быстро. Переварила, выплюнула, все, неинтересно уже. Потому что не может быть такое. Это задача мужчины, об этом будем говорить. Поэтому и происходит здесь. Вот у кого такая разница. Ну, еще есть момент один. Это очень опасный момент. Это если разница 30 лет. Вот если разница 30 лет, считайте, ну это редко такие браки бывают, но бывает. Если разница 30 лет, то это вообще, это смертельно вообще. Это закончится плохо. Если 30 лет ровно там, ровно 30 лет там, да? Это плохо все закончится. А? Значит, какие-то есть показатели, какие-то кармические, которые на это указывают. Что-то, есть исключение из правил, несомненно. Конечно, Пугачева, несмотря на свой возраст, у нее показатели какие-то совершенно магические. У нее вот этот Плутон ее на асценденте, Солнце в зените. Она к себе привлекает. Так про нее рассказывают, что она на мужчин действует, просто мужчина сходит с ума. Ну, нет, это я думаю, что не, нет. Там именно говорят, что она, вот смотрите, что мужчины, они прямо вот, вот, например, этот самый Киркоров, говорят, очень сильно сейчас страдает. Очень сильно страдает. Потому что, вот смотрите, вроде бы она его старше настолько, да, что Киркоров там, что это. А она так, из нее такая энергия прет, она так сильно может завораживать прямо, понимаете? Как ведьма завораживает прямо. Вот. И мужчины просто... Но я думаю, что это все-таки основано больше на сексуальных вещах. Потому что, смотрите, 4 года, и все. Вот с Киркоровым 4 года, и все. И все развалилось. А это сексуальные, понимаете, вещи. И она цепляет на сексуальных вещах. То есть своим Плутоном она цепляет. И она точно так же цепанула и Киркорова, и так же, значит, цепанула Галкина. На сексуальных вещах. А вот то, что у Табакова, там тоже 30 лет? Ну, может, ровно 30, да? Ну, там, если точнее, 29,5 должно быть, конечно. По циклу Сатурна смотрится. Вот. Но там тогда надо посмотреть. Может быть, там какие-то есть исключения из правил. Может быть. Просто это называется вампирический тип отношений, понимаете? 30 лет, да, вампирически. Вот для врачей могу сказать, что врачам нельзя брать пациентов, которые старше вас на 30 лет или младше на 30 лет на лечение. Это запрет. Нет, ну, неотложную помощь вы можете оказать, но вот заниматься там практиками различными, марма-терапией, панча-кармой, проводить консультации с выставлением элементалов выздоровления, это нельзя. Астрологам можно, а врачам нельзя, потому что этот пациент из вас вообще заберет всю жизненную силу. Не специально, но так вот устроены законы, понимаете? Это же по законам Даси Расы. Во всей Мадхурья Расе бывают действительно исключения из правил, но это должно быть действительно какая-то, какие-то там смотреть кармические показатели. Надо. А? Матери 30 лет, и что? А, нет, нет, это нормально. Нет, это нормально. А лечить вообще нельзя своих, если в отношении в отцали вы не можете. То есть вы можете лечить только тех, с кем у вас даси раса. Можно лечить только тех. Неотложную помощь можно оказывать, а лечить нельзя. Понимаете, да? Это же не лечение, если вы помощь неотложно окажете. Это просто помощь. А лечить вы не сможете. Только если у вас отношения с кем-то в даси-расе вы находитесь, тогда вы можете кого-то лечить. Это закон. Что-то вы загрустили, подумав о том, что жизнь-то она по-другому, да, складывалась. Ну, ничего. Надо было бы вас собрать раньше. Да. Ну, я тогда сам тоже ничего не понимал. Нас бы кто-нибудь поучил бы. Так это я говорю, это знание нужно давать молодым, да? То есть вот у кого начинается свой путь, а то что нам уже? Мы уже это самое, покорежили свою жизнь. Но правда, у нас есть возможность это знание передать каким-то людям, своим ближним. Хотя, конечно, нет пророков в своем отечестве. Нету. Не будут они слушать нас. Ни дети, ни внуки. Потому что, опять-таки, мы тоже совершили эту ошибку. Но возрождать-то надо. Но кто-то из вас захочет вести такие занятия, доносить знания-то в том или ином виде. Вот. Но вначале нужно понять, просто понять для себя. Это важно. Вот. Мы, конечно, будем говорить, как можно попытаться исправить эти вот искривления пространства, которые существуют. Потому что когда вот на этой стадии, на третьей стадии, да, у вас уже прошло, ну, пробудилась любовь, вы переходите к четвертой стадии, на этой четвертой стадии вы начинаете встраивать эти оболочки, то есть вы соединяете мир. То есть это очень, сам по себе этот процесс, он на самом деле очень, ну, такой, я бы сказал, он не только сокровенный, но очень экстатичный, потому что вы впускаете в свой мир другого человека, другую личность. И вы не просто впускаете, вы соединяете его мир и свой мир между собой. И если он не соединяется по каким-то причинам, вы и так, и этак попробовали, и так, и этак попробовали, то вы должны просто понять, что, ну, не быть вам вместе. То есть не надо заводить семью, детей. Понятно, что если люди, они, в общем, попробовали, но ничего не получается. Конечно, человеку могут помочь астрологи, а могут и не помочь. Могут не помочь. Потому что, знаете, тут есть такая опасность, идеализация. Как Глоба тут однажды сказал, говорит, у меня, говорит, вот мои ученики многие, они так и не смогли семью создать. Потому что они все время себе искали идеального партнера. Все гороскопы составят. Тут совместимость. Вот хотелось бы, чтобы тут была совместимость, ее нет. Тут смотрят. Так нельзя. То есть на самом деле нужно, в общем-то, конечно же, астрологию использовать в разумных. Потому что когда люди астрологию идеализируют и говорят, вот по астрологически синастрика, тут вот чего-то совместимо, чего-то несовместимо. Глупость это все. То есть синастрика, она да, она есть, но нельзя только ее возводить в культ. Потому что тогда никакой семьи у вас никогда не будет. Понимаете? Вот. А нужно проходить, потому что кроме гороскопа, я еще раз говорю, звезды, они склоняют, ну, в общем-то, они, да, они не обязывают вас. Вы можете что-то попробовать. Вы можете набить себе шишки. Это да. Просто попытаться построить этот мир совместно, это сложная вещь, но это крайне интересная вещь. Вот этот процесс четвертой стадии, который называется стадией соприкосновения или построение совместного мира, это вот более правильное название, совместное построение мира. Представляете, две души, они сливаются. Но они сливаются не то, что они становятся одной, просто они живут в одном пространстве, в одном мире. То есть происходит фактически соприкосновение основ. Вот. И поэтому это гораздо важнее, чем построить буквально какой-то дом, там, жилье, еще что-то. А вот именно вот это и есть процесс-то, который предшествует. По сути дела, здесь очень быстро происходит переход в стадию пятую, творение. Вот. Если пошла совместимость, да, где-то в каких-то, например, моментах эти оболочки не соприкасаются. Вот. Потому что они будут, я как говорил, соприкасаться все, только если встретите свою вторую половинку. Вероятность этого почти что равна меньше 1% для большинства людей. То есть, ну, очень маленькая вероятность, что встретите. Нет, вы будете с ней встречаться, но не в качестве возлюбленного или возлюбленной. Может быть, брата, сестры, матери, там, бабушки и так далее. Вот так оно будет. Подруги, может быть. Но в качестве именно возлюбленного, возлюбленной, эта вероятность очень мала. Потому что мы не готовы. Мы покорежим просто ситуацию. Ее нельзя. И поэтому ангел-хранитель нас защищает, чтобы этого не произошло. Ведь это произойдет тогда, когда мы будем к этому готовы. И это не вопрос одной жизни. Это вопрос чистоты сознания. Поэтому это готовится. Потому что когда вы уже встретите, когда вы уже будете выстраивать Мадхури расу, то это будет навсегда, навечно. Оно только будет с каждым воплощением. Вы уже, смотрите, если вы встретите свою вторую половинку, вы уже все. Вы никогда уже не расстанетесь. Ни смерть, ничего вас не сможет разлучить. Вы каждое воплощение будете встречаться, и только-только у вас будет все это все больше и больше развиваться. И в духовном мире вы будете вместе. Понимаете, в чем дело? Поэтому это понятно, что это очень высокий уровень. Очень высокий уровень. И надо пройти для этого много испытаний. Поэтому мы в основном встречаемся с теми, кто нам близок. Да, и кто-то из них может быть даже родственные души. Но они в других аспектах с нами должны быть завязаны в духовном мире. Поэтому наши отношения не совсем идеальны. Либо это люди, с которыми у нас, как я говорил, есть кармические долги, мы их не доработали вместе. Совместные программы какие-то. Бывает, что вместе нужно отработать программу какую-то. Бывают даже случаи, вот я смотрел, иногда люди говорят, почему вот у нас была такая семья, вроде мы любили, потом разошлись. Вот разошлись и все. Ну а потом вроде встретила, там и встретила женщина другого мужчину, поженились, все хорошо. А говорит, зачем, говорит, тот брак был нужен вообще? Почему я сразу его не встретил? Ну так люди вот говорят, спрашивают. Начинаешь смотреть их гороскопы, совместимость их, и видишь, что оказывается. Вот. Кстати, они бывают обращаются, знаете, вот приходят, говорят, мы хотим, вот у нас, ну, ребенка нету. То есть ребенок вот от первого брака у нее есть, а что, собственно говоря, а второго ребенка никак, не зачать. Хотя у мужчины этого, может быть, тоже была семья. И у него есть там дети где-то. А вот от этого, а так вот у них между собой не получается. И вроде их исследуют, вроде все нормально. А не получается. Не зачинается ребенок. И начинаешь исследовать, и такая интересная штука вылезает. Что оказывается, вот этот муж, который был у нее, он был необходим, чтобы пришли дети. Вот этот ребенок, который пришел, он-то как раз и является, то есть именно, то есть практически он стал вот этим вот коридором, через который пришла эта душа. Она могла только через него. И когда как это можно посмотреть? У него, например, черная луна была там в последней трети пятого дома, который отвечает за детей. А его белая луна прямо на ее черной луне. И все. А по остальным показателям у них несовместимость. Вот и все. И они, вот проигралась у них ситуация. 4 года они развелись. А ребенок родился. Понимаете? А у нее черная луна в этом пятом доме. Так и осталось. И с другими мужчинами. Она только с тем может зачать, у кого там белую. Но это не обязательно показатель жесткий. А почему она такой получила показатель? Начинаешь копаться в прошлом воплощении. А убивала детей своих, аборты делала. И не осознала этого. Не покаялась. Не прошла через эту систему покаяния. Через катарсис. Не прошла. И поэтому у нее эта ситуация осталась так. Но вот этот мужчина оказался, ее муж первый, который перекрыл ей этот канал отрицательный, и все. Он выполнил, таким образом она, ей пришел ребенок. И для человека сразу все стало спокойно, нормально. Я объяснил все. Ну нормально, что? Ну живите вы вместе. Так уж сложилась ваша судьба. Любите друг друга, и все, и хорошо. Зато совместимость у них. Поэтому вот это построение мира, и когда, вот, понимаете, вы уже, представляете, вы жили в своем мире, и вы в него никого особо не пускали. Но когда вы общались с друзьями, вы пускали туда своего друга. Если вы шли там на прием к врачу, не виртуальному, а так, у вас есть такой врач, которого вы любите, вы пускали его тоже, он тоже в ваш мир входил. Потому что как он мог диагноз поставить? Вы упускаете в свой мир. Или там, может быть, священник там, да, то есть... Вы упускаете свой мир. А как еще? Вот. Естественно, взаимоотношения с родителями там тоже вы упускаете. Но вы впускаете на время. Вы не все время, он не все время сидит в вашем мире. А вот отношения Мадхурья-раса, эти две души, они создают единый мир, единое пространство. И в этом мире обитают, как птицы. В одном гнезде. Они там живут. И как только этот процесс завершился... Считайте, что все, уже дальше будет проще. Потому что если этот процесс завершился, практически, это, ну, вероятность того, что брак распадется, уже очень маленькая. Браки распадаются вот тогда, когда это, я уже говорил, как, либо когда страсть, как сорняки, допустим, побеждает любовь, ее сжигает просто. Либо это ситуация, когда люди несовместимы. Ну, несовместимы, к этому надо проще. Почему я сказал? Нельзя. Нельзя заключать, ну, понимаете, брак, да, то есть, пока вы, нет, у вас не прошли вот эти стадии. И даже лучше вместе не жить, потому что будет соблазн вступать в сексуальные отношения. Вот. Вы скажете, ну а как же, например, может быть, у нас будет сексуальная несовместимость? Да не бывает этой сексуальной несовместимости. Нет, бывает, конечно, бывает. Но если вы начали этот процесс, и у вас по другим показателям, то, как правило, эта вещь не самая главная. Что такое сексуальная несовместимость? Это значит, что для вас сексуальная жизнь просто не будет каким-то там, может быть, самым главным. Потому что вы можете... встретить мужчину, который вы будете получать какое-то необыкновенное сексуальное наслаждение, или женщину, а какой-то будет не очень. Но это разве будет определяющим в любви? Нет. Потому что вы можете получать сексуальное наслаждение, но при этом у вас любви это не будет, или не будет у него мозгов. И что вам важнее, мозги его или секс? Ну, для кого-то. Каждый выбирает по уровню сознания, конечно же. На каких чакрах у него проявляется сознание, кому-то секс важнее. Он говорит, вот, все, мне это важнее. Поэтому сексуальный уровень отношений, совместимости, это не является определяющим. Есть он, нет он, все равно это все пройдет со временем. Эти отношения там, если вы их как-то будете... Если вы будете это контролировать, то они все равно будут потом. Неважно, есть та совместимость, нет. Половство одно. Так вот, к чему это все говорю? Я говорю о том, что Когда вы создали свой мир, когда вы в этом мире начинаете жить, то вы переходите автоматически на пятую стадию, которая известна как творение. Творение. Поскольку мир у вас создан, соприкосновение, в чем-то, где не было соприкосновения, вы просто принимаете и начинаете пытаться, ну, исправлять эти вещи, строить какие-то мостики. То есть это тоже процесс. Вот это уже процесс творения. В тех местах, где нет совместимости, вы начинаете что-то создавать. Ну, что-то, как залатывать дыры, что ли, какие-то. Где-то, в общем, подпорки ставить. Компенсировать, что ли. Но это всегда связано с доверием, с принятием друг другу. Не ломать друг друга. Ни в коем случае. Если люди этого не знают, они будут ломать. Они будут ломать. И это будет только усугублять эти проблемы. Они не ломают, они помогают друг другу. В чем? Совместимы, там не надо ничего. А где несовместимы, там берется, и это все просто решается совместно, как это лучше сделать. То есть они просто договариваются между собой. Вот на этой стадии, на стадии творения, можно уже создавать семью. Можно создавать семью. И можно зачинать детей. Существует 7 типов брака. Ну, в общем, так в ведических канонах говорится, эти 7 типов брака. Какой брак заключить, тоже нужно решить для себя. Да? То есть, конечно, некоторые из типов брака, они, может быть, сейчас редко встречаются, а есть, которые вообще уже не встречаются. Вообще-то я не люблю слово «брак». Слово «брак». Потому что хорошее дело браком не назовешь. Вот семья – это больше подходит. Вот, поэтому я буду говорить о 7 типах семьи. Вот. Ну, есть такая семья, которая называется брахмани. Брахмани – это, в общем-то, религиозный брак. Да? Вот. Что это для вас даст? Я могу сказать. Ну, конечно, каждый делает свои традиции, которые ему ближе. Ведическая, ведической. Там христианское, исламское, значит, исламское. Что это для вас дает? Могу сказать. Это не значит, что если вы заключили религиозный брак, то есть брахмани, то это в этом случае уже, ну, даже если у вас там что-то потом не поладится, ведь люди, они заключают этот брак, к сожалению, сейчас, без, не дождавшись пятой стадии. А это ошибка. А священники позволяют это делать. Это тоже их ошибка. Они нарушают свой долг. Эти священники все набирают отрицательные очки, что они идут на поводу. Они не должны разрешать такой брак. Если бы они были бы нормальными священниками или там брахманами, которые позволяют, они бы пришли к ним вот такие муж с женой, понимаете, они бы сказали, ну, будущие жених и невеста, и сказали, нет, вы не готовы. И не дам я тебе позволения, и не буду я вас венчать там или проводить огненную церемонию, как угодно. Не буду. Знаете, вот бывает такая штука, приходят люди ко мне на консультацию, говорят, мы тут хотим детей иметь, но у нас что-то не получается. Вот. Смотришь, у них вообще совместимости никакой нет. Ну, они там где-то года полтора вместе. Совместимости вообще никакой нет. Смотришь, знаки на руках. У нее есть, а у него нету. То есть у него детей не будет. А у нее указание на 2 детей, мальчика и девочку. Думаешь, как же так это может быть? Вот они вместе. Ну, очевидно, что детей вот, у них совместных не будет. Смотришь, там синастрический гороскоп составляешь. Ну, вообще непонятно. То есть только на уровне физическом есть все. Феромоны и все, секс и прочее. А, конечно, они еще на этой стадии ничего не понимают, у них медовый месяц. Ну, в общем, начинаешь им объяснять просто откровенно, а что делать? Лучше их остановить на этом этапе, чем они потом будут страдать. И начинаешь объяснять, что вообще лучше вам не иметь детей, и вообще лучше вам разойтись. Это шок всегда. Ну, правду приходится говорить. А что делать? Потом приходят с благодарностью. Через какое-то время. Спасибо говорят. Потому что она вышла замуж, родила детей нормальных. Счастливая семья. И он тоже женился. Ну, у него своих детей нет, а зато он женился на девушке, у которой уже были дети. И он воспринимает их как своих. Понимаете? Все. Вопрос был решен. Это пример. А если бы я сказал, давайте, попытайтесь чего-то, стал бы их обманывать, это было бы вообще ад для них. Поэтому надо правду сказать. И порой священники тоже есть, которые видят. Но, тем не менее, позволяют это делать. Неправильно это. Нужно запрещать такие вещи. Почему? Потому что, если, конечно, на пятой стадии люди построили мир, то священник или брахман, он должен увидеть. Они его построили. Они его уже построили, этот мир. Тогда, да, тогда проводится церемония. Что дается, как это защита. Я вам так скажу, это прежде всего защита. То есть вы получаете защиту, и, в общем-то, защита, она, да, обеспечивает вот эту семью, создается вот вокруг этого мира очень мощная защитная матрица. То есть это так, что если кто-то будет вас пытаться разрушить, вас поссорить, они не смогут уже. Поэтому вот этот религиозный брак, брахмани, он очень важен с точки зрения защиты. Это с одной стороны. С другой стороны, там происходит защита детей. То есть дети, которые будут рождаться после того, как люди заключили это все, да, то на них не будут переходить негативные, ну, какие-то негативные последствия, поступки вот предков. Если проводится брак брахмани, то есть идет защита от негативной кармы рода. Кроме случаев, когда рождаются чистильщики рода. Ну вот чистильщик рода, да, там уже ничего не поделаешь. Ну, чистильщик рода, я говорил, это в основном, когда черная луна возвращается на свое место. Вот тогда вот, если мать рожает в этот момент, тогда им уже никуда не деться. Или, в общем-то, бывает, что род вырождается, и такая программа есть, чистить род. Ну, а в других случаях карма рода не передается отрицательная, только положительная. Благодаря тому, что... Но это будет не то, что вы пойдете, вот, обвенчаетесь, например. Это не будет работать. Это если вы только построили свой мир вместе. Когда выстраивается эта защита. Если вы сделаете это до этого, это не сработает. А может даже вам повредить. Поэтому брак брахмани, он считается хорошим. И к нему надо стремиться. Он даст вам защиту, и, в общем-то, гармонично будет. Есть брак, который называется кшатрия. Редко сейчас встречается брак кшатрия. А кшатрии, они были воинами, и они были правителями раньше. Обычно это монархические семьи. Там было очень все сложно. Там было очень сложно. Там, конечно, учитывалась еще и политика. То есть не просто нужно было найти себе жену, а нужно было найти такую принцессу. Выбирали даже с учетом того, что вот там два государства, они должны были вместе как-то заключать какие-то союзы, чтобы это сыграло какую-то положительную роль потом политическую, да, в этих отношениях, наладить отношения между ними или усилить эти два государства. Вот. То есть там такие даже были законы. Но все равно там обязательно все участвовали те же брахманы. Они смотрели, если, например, встречались вначале родители, естественно, да, и говорили, вот, хорошо бы наших детей поженить, вот. Создать такую семью. Ну, у них были советники брахманы, они смотрели синастрику. Они смотрели эту синастрику. Этот вопрос порой решался задолго. Они смотрели и говорили, то есть, вот данная ситуация, это они несовместимы вообще. Они не будут счастливы. Тогда этот вопрос отпадал. Как бы это ни было больно. Вот. Бывала такая ситуация, что была альтернатива. Один, другой, третий, там, ну, разные были претенденты на роль этой принцессы. И нужно было кого-то выбрать одного. И вроде вот и с этим она несовместима так до конца, и с этим, но какие-то принципы совместимости были. И там, и там, и там, и там, и там. Ну, были какие-то, естественно, были. не просто так. Но надо было решить, кто же из них лучший. И вот тогда устраивали состязания. Либо это была стрельба из лука в цель, либо они между собой там устраивали поединки. Ну, в общем-то, это так, по-дружески, конечно, было. Не насмерть, конечно, бились. Просто какие-то им давались, или давали, например, тот же отец этой невесты давал им задание. Там, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот так их по-разному там отправляли куда-то, они должны были что-то действительно сделать, пройди какие-то испытания. И вот кто-то, кто проходил это испытание лучшим образом, он становился кандидатом. То есть и дальше уже проходило. Дальше это не то, что сразу же им устраивали церемонию. Нет, они еще общались между собой года два. Года два они общались. Но не вступали, конечно, в сексуальные отношения. Они проходили эти стадии, они строили мир, они учились друг друга любить. И только после этого, то есть не они не жили вместе, они жили отдельно, они жили у своих родителей. Просто они встречались, общались и все. И так постепенно, когда они выстраивали свой мир, только после этого создавалась семья, проводилась церемония. Вот это назывался брак кшатри. Есть брак, который называется шудрани. Это шудрани брак, который очень сейчас распространен. Это социальный брак. Шудрани — это социальный брак. То есть это вы просто-напросто идете в ЗАГС или в дворец бракосочетания и ставите штамп в паспорте. И вам говорят, что государство объявляет вас мужем и женой. Ну, большинство людей так идут. Влюбились друг в друга на третьей стадии, и побежали быстрее штамп себе поставить. Муж и жена. Какие они муж и жена нафиг? У них не то, что... Они даже не представляют, что такое совместный мир. Они живут в своих мирах. У них ничего, несовместимости. Вообще ничего нет. Понятно, у них такая этот брак. Он разрушается, и все. Да, вначале они там любят друг друга. Страсть, все. Потом начинают ссориться. Года через четыре. Но некоторые, понимаете, как-то терпят. Думают, ладно, у нас же уже дети, там квартира, машина там своя. Все, куда же это девать? Делить? И думают, нет, будем страдать. Может, что-то отладится. Мол, все так. А ведь как, допустим, люди же общаются между собой. Они там, он пошел к друзьям, она пошла к подругам или к приятелям, неважно. А те говорят, да у нас тоже так же. У нас в семье тоже так же. Да к чё? Он идет к одним, там так же, другим, там так же, другим, так же. Внешне все благополучные. Внешне все счастливые. Приходят такие все. Такие красуются все. Вот у нас так замечательные. И дети такие хорошие, полудурки. Понимаете? А какие дети нормальные родятся в такой семье? Они же будут видеть. Там же нет мира своего. Где они блуждают? Они в своем мире рождаются. Они вообще оторвыши оттуда. Вот. Где им быть? В каком мире? Каждый тянет одеяло на себя. Мир-то не создан. Нет семьи как таковой. И дети, соответственно, какие они могут нормальные вырасти? А у них деформируется психика уже. Когда родители там ругаются и прочее, это вообще кошмар. Все это дети видят. И потом это как стандарт тоже закладывается. И потом из поколения в поколение становится нормой. Как сейчас. Посмотрите кругом. Это норма стала. Это разве что? Люди заключают такие браки и все. И считают, что они счастливы. Походили, посмотрели у всех так. Все говорят, да как это нормально. Че ты? Ты уже, как говорится, медовый месяц свой прожил. Прошло 4 года. У кого-то меньше даже. И все. Теперь живи, отрабатывай всю жизнь. Как и все. Как и все живи. Потому что, а где ты видел тех, кто... И такие поговорки появились там, да, там, что милые бронятся там. Только что? Только тешатся. То есть нормальная ситуация. Бронятся и нормально. Там каждый день бронятся. Каждый день иногда... Думают, как же так, мы так любили друг друга, там чуть ли не до ненависти, готовы растерзать. Дерутся иногда между собой. Жена может сковородкой ударить мужа по голове. Иногда убивают, кстати, даже. Случается. На скорой работал, бывали случаи. Знаете, страшные вещи видели. Вот люди, Новый год там, понимаете, там все. Работали мы в Новый год. Приезжаешь, убийство. Ну, что они там сидели? А дети, детей спать уложили. Все, потом сами сидели. Телевизор смотрели, голубой огонек. И пили. Ну, не, они какие-то там. Она намочится, он рабочий. Неважно. Ну, в общем-то, короче говоря, поссорились из-за какой-то ерунды. Как он потом рассказывал, из-за какой-то ерунды. Просто начали ссориться, ругаться. Ну, уже пьяненькие были. Она-то была не сильно, женщина не так же пьет, а он так подвыпил сильно. Вот. И она взяла его этим самым, или тарелкой, как по голове, как дала ему. Ну, он довел ее там, стал называть стервой, там еще что-то. Бах, тарелкой по голове его. А он нож схватил, обычный, который там лежал на столе. И ее ножом, все. Ножом вначале, а потом она упала, а он не понял даже, что он ее убил-то. И он бил ее ногами. Бил, сбивал ногами. А потом выпил еще стакан водки и уснул. А под утро проснулся, смотрит, жена мертвая. И позвонил сам, вызвал милицию, скорую. Ну, мы приехали. И что? Он плачет. Говорит, как же так, я ее любил. Понимаете? Его в тюрьму, дети, детский дом. Вот и все. Вот, пожалуйста, вся любовь. Таких случаев много, на самом деле. Просто не хочу рассказывать, омрачать ваши будни. Но это, к сожалению, жизнь, да, вот так вот. До этого люди доходят. А я ходил по квартире, там, пока ждали милицию, смотрел. Мы быстрее сюда приезжали, чем милиция. Смотрел там фотографии там есть, на стене. Они там стоят в обнимку, свадебная, цветы там, друзья там, прочее. Какие-то еще там, дети маленькие, она из роддома. То есть, ну, у людей счастливая жизнь была, казалось бы. А во что она превратилась? В ад. Почему так? И что? Он ее убил там и прочее. И в итоге что? Долги-то остались. В следующей жизни опять придется повторить. А все из-за того, что люди торопятся. Нельзя здесь торопиться. Ну, есть другая, правда, крайность. Другая крайность. Это, в общем, когда люди думают, надо подождать принца на белом коне. И ждут всю жизнь. А принц так и не появляется. Понимаете, в чем дело? Кто-то принца, кто-то принцессу ждет. А мужчины, они проще, конечно. Они принцессу редко ждут. А вот женщины принца ждут чаще. Мужчины, они просто более реалистичны, чем женщины. Особенность их такая у них. Прагматики, циники больше мужчины. А женщины, они существа тонкие, возвышенные. Им хочется, чтобы все было красиво. Ну, хочется, но для этого, видите, то есть тоже надо знать эти моменты. Итак, это был брак Шудрани, да, то есть третий вариант. А четвертый называется... Кубери. Кубери это, в общем, ну, Кубера по имени Куберы, бога богатства, главы гномов. Кубери. Кубери это, значит, когда вот можно, ну, как получается, то есть, когда это идет брак по расчету, я бы так сказал. Либо он идет по расчету, то есть, да, там уже, ну, обычно, чаще всего это богатство какие-то, чаще всего. Там женщины хотят выйти замуж за богатого мужчину, чтобы быть всем обеспеченным, чтобы он машину ей купил и все. Она его не может и не любить даже. Ну, просто все равно, конечно, она не выйдет за того, которого нет симпатии. То есть хотя бы вторая стадия уже должна быть любви. Она может перейти в третью на самом деле, да. Либо бывает, мужчина, он там может... Там предложить деньги родителям, сказать, вот мы можем, я могу вам помочь. Или положение, может быть, в обществе, там, да, человек занимает какое-то важное, власти и прочее. Это тоже кубери. И сказать о том, что, это, что тут обязательно это будет такой, знаете, ну, он же не просто там, да, вот он, ему понравилась эта женщина, не значит, что у них это все будет счастливо. Может быть, она понравилась ему, может, она какая-нибудь фотомодель. Часто так бывает, богатые хотят себе фотомодель, а потом, ну, у них чисто сексуальный момент может проиграться. Один человек мне говорил, что если уж жениться, надо жениться на такой девушке, которая вообще самая красивая на свете. Ну и он говорит, вот у меня богатство есть, я могу себе такое найти. Пойду фотомодель и все. Ну и что ты фотомодель? Ну найдешь ты ее. Ну даже она клюнет на твои богатства. Или твое положение в обществе. Ну будет ли у вас эта любовь долго? Вряд ли. Ну, другое дело, что он чего? 4 года прошло опять-таки. Ну ладно. Скажет, вали отсюда. Она скажет, нет. Я же там то-то, то-то, то-то, что-нибудь связано, что ты же обещал меня любить или еще. А бывает, и брачные договоры составляют. Ну, он говорит, да, я тебе квартиру куплю, машину, счет в банке у тебя будет. Ну, есть такие. Я встречал тоже таких, вот приходили эти бывшие фотомодели. Живут у них там, действительно, купили им мужем. Вот они, у них какой-нибудь муж там олигарх был. 5 лет они прожили с ним. Потом ну, тот нашел себе другую фотомодель. Они фотомодели коллекционируют, покупают себе. Вот. А это купил квартиру 5-комнатную, машину купил и в банке счет, чтобы на проценты она жила достойно. Он нефтяной магнат. И все, она живет себе, деньги есть, прочее, может не работать. Но страдает. Почему? Все время в депрессии. Почему страдает? Она ж не может жить без любви. И вот она себе ищет, а никак не получается. Хотя она очень красивая, действительно. Странно вроде, такая красивая. Она говорит, сексом, пожалуйста, хотят заниматься со мной. А как по-серьезному, нет. Эти отношения у нее... То есть что она сделала? Она нарушила законы Вселенной. То есть она продала себя. Она его не любила. Она продала себя и все. И поэтому теперь ей надо пройти через сильное очищение, чтобы вот так. Потому что ей хочется, чтобы ее любили, а ее не любят. И сексом, да, а любить нет. Вот и все. Но встречал я и такие семьи, где женщина выходила замуж, девушка выходила замуж за такого богатого. И потом влюблялась, и оказалось, что они совместимы, они строили этот мир свой, и дети у них, и они так очень счастливо живут. И такие случаи тоже, я знаю. Поэтому не, тут уже как карта ляжет. Так. 5-й называется Гандхарви. Гандхарви – это, в общем-то, брак, как говорят, по взаимному согласию. То есть здесь никаких... Никакой официальщины, никаких религиозных обрядов, никаких там даже штампов в паспорте. То, что мы называем гражданский брак. Это называется гандхарви, свободные отношения. Вы скажете, ну что это, какая-то это семья? Нет, это семья, и действительно есть показатели на это. Есть даже астрологические такие показатели, могу вам назвать, чтобы вы имели в виду. Вот. Это, например, черная луна в весах. Это черная луна в 7-м доме гороскопа. Вот. Ну, бывают и другие там злые планеты, но в основном черная луна дает. Правда, при проработке черной луны на 3-м уровне, если вы ее на 3-м уровне проработаете, тогда это будет хорошим показателем. Но, как правило, ведь это человек на 3-м уровне прорабатывает, побеждает дракона, где-то все-таки уже... во второй половине жизни, а семью он создает в первой. Понимаете, в чем дело? Поэтому получается, что лучше не рисковать и заключать брак гандхарви. Потому что, смотрите, как у них происходит, у этих людей. Вот они влюбляются, все нормально, все хорошо, строят свой мир. Все. Но как только пошли в ЗАГС, поставили штамп, все разваливается тут же. Или заключили там, обвенчались там, или как-то, или огненную церемонию. Тут же все разваливается. То есть этим людям нельзя, запрет. Только должно быть. У них, знаете как, у них просто, хотя бы у одного из такой показатели есть. Так у него мозги устроены, у такого человека, с черной луной в весах или с черной луной в седьмом доме, что вот он, понимаете как, он пока у них эти отношения не вошли в официальную какую-то силу, да, там, как говорят, социальный статус какой-то не приняли. То есть формально они не могут себя считать мужем и женой. То есть они возлюбленные и возлюбленные. Да? То есть вот это Мадхурья раса тоже. Но как муж, жена, они себя ну, фактически считать так и не могут, по идее. Да, у них могут там дети появиться, все. Но тут какая штука происходит? Как только они стали, приняли официальный статус, у этого человека, у которого черный луна в весах или черный луна в седьмом доме, он начинает считать свою вторую половину своей собственностью. А раз это моя собственность, значит все. Ну, понятно, да, постепенно уже любовь начинает уходить. Ну, а будет привязанность, просто привязанность. А вначале будет еще и страсть, потом будет просто привязанность. Это ж моя собственность. Это, знаете как, моя машина, это мой дом. Если кто-то будет на мою машину покушаться, я буду за это биться. Правда? Не, вам же не безразлично, что кто-то придет, сломает вам дверь в квартиру, подожжет ее, а вы же будете защищать ее, правда? Это же ваше. Но это не значит, что вы любите, понимаете? Хотя вы будете говорить, я люблю свою машину, свою квартиру. Так же и здесь. О, да, человек будет это, за это бороться. Но из-за того, что это собственность уже, у него такое отношение, он уже будет так и относиться. Ты для меня то сделай, ты для меня все сделай. Будет постоянно вот эти вот вещи делать. Прессовать там. И любовь, она будет уходить. Потому что, что такое любовь в Мадхурья расе, в отличие от Сакья расы дружбы? Там есть прежде всего момент, к которому мы идем-то. Всю жизнь мы идем к этому моменту. Научиться принимать другого человека, любить его, без всяких условий. Это, в общем-то, в послании к Коринфянам апостол Павел, он хорошо это сказал. Лучше, наверное, чем он, никто не сказал о любви. Понимаете? Знаете это, знаменитые эти слова, что в действительности там перечисляются все симптомы любви. И говорится, что любовь-то, в общем-то, это не то, что... Допустим, как иногда говорят, есть материальная любовь, а есть духовная любовь. Она не может быть материальной или духовной. Это према, это любовь, она всегда любовь. Как говорят, только к Богу это истинная любовь, а к человеку это вранье. Не может быть такого. Любовь, это духовная энергия, это према. И сам Бог, он есть любовь, только он в концентрированной форме, когда любовь это сгущается, она материализуется, она становится личностью. Но это не значит, что есть какая-то там материальная любовь. Можно назвать, что есть такие вот вещи, которые, ну, ложная любовь, да, или она, мы называем это привязанность, страсть, да, это ложная любовь. Но если истинная любовь, то она будет что в материальном, что в духовном мире всегда. Она качественно едина, что к Богу, что к человеку. И невозможно научиться любить Бога, пока вы не научитесь любить человека. И мир окружающий и прочее. Как вы можете любить Бога? Вам нужно с ним общаться для этого. Некоторые говорят, я буду общаться с Богом, научусь любить Бога, тогда научусь любить всех. Вроде замечательная идея, только одно но. Вам никто это не позволит сделать. Никто. То есть Бог вас будет проверять вначале. Как вы? Вот когда он проверит, что вы готовы по-настоящему любить, вот тогда он явится вам. Ну, у Толстого тоже есть эти рассказы такие поздние, которые он писал. Помните там про одного человека, который очень хотел Христа увидеть, с ним общаться. И как Христос ему являлся трижды. Приходил к нему домой, стучался в форме разных, в разном обличии. А он его не узнавал, его выгонял. Потому что что? Потому что мы чего-то ожидаем такого. Нам хочется опять-таки идеала какого-то. Так же и здесь. Так вот, любовь, она, прежде всего, она бескорыстна. То есть, да, она не имеет никаких мотивов, никаких причин. Но человек, к сожалению, почему мы говорим вот в такой ситуации, с черной луной в весах, черной луной в всем доме, у него появляется такая штука. Он начинает думать, раз это моя жена или это мой муж, то если я что-то делаю для него или для нее, то и она или он должны делать для меня. То есть появляется вот это. А это то, что убивает любовь. Как только проявляется вот этот момент, ты мне должна или ты мне должен, или я тебя люблю, или как она говорит, вот за что ты меня любишь? Как такое можно сказать? За что ты меня любишь? Спрашивают иногда. Там жена спрашивает мужа. Ну скажи мне, вот за что ты меня любишь? Да как можно сказать, за что я люблю? Да не знаю я за что. Другие будут говорить, да вот он там дурак, или там какой-то злодей, или прочее. А он говорит, а я его люблю. Все. Вот люблю я его, и все. Он может преступник быть, там кто угодно, но она будет его любить. И это никто не может понять, кроме нее. И даже если отвергнут ее или его, понимаете, потому что же может быть безответная любовь, но любовь, она и потому любовь, в отличие от дружбы, что она не требует вообще. То есть человек будет любить, независимо от этого. Он будет любить и будет счастлив, и быть... Даже лучше иметь безответную любовь, чем жить вообще без любви. Лучше любить. Да, есть такие случаи, примеры. Да, их самое страшное, когда человек однолюб. Когда у него вот здесь крест на холме Венеры, на основании большого пальца. Крест такой прямой. Особенно если гладкий, совершенно гладкий холм Венеры и крест. Прямой крест. Это признак однолюба. И такой человек, понимаете, если он влюбится в кого-то, он уже не сможет никого другого любить. Он будет любить только этого человека, понимаете? И если его отвергнут, он уже все. Он вообще никого другого не будет не видеть, не воспринимать. Он будет ждать. И если даже не дождется, все равно он будет любить, понимаете? Вот такая особенность этих людей. Это признак любви настоящей. Ну, когда... Итак, давайте с браками все-таки разберем. Так вот, Гандхарви нужен им, понимаете? Вот у меня есть пример таких людей. У меня есть сотрудник один на работе. Ну, он мой коллега, можно сказать, потому что мы с ним вместе создавали центр. Мы с 87-го года знакомы. И, в общем-то, в основном остальные, те, кто у меня сейчас в центре работает, это мои ученики. Вот. У меня были еще там коллеги, но они ушли. Потому что как-то, вот, как говорят, два медведя в одной берлоге не уживутся. Такой тоже есть закон. Вот. Поэтому где-то момент такой, не могли они справиться с ситуацией. У меня с ними хорошие отношения, да. Но вот он со мной вот эти все годы вместе мы, у него возможность. Так вот у него такая история, что смотрите. Я с ним познакомился еще на скорой, вот, еще раньше мы познакомились. Ну, с 87-го года мы стали уже достаточно близко общаться. И вот он тогда меня познакомил, говорит, вот это говорит, ну, он говорит, вот это говорит, он говорит, не знаю, как сказать, женой я назвать ее не могу, у нас нет отношений никаких. Ну, говорит, это Оля. Я говорю, ну, хорошо. Мы познакомились. Они жили вместе, правда, вместе жили. Ну, он ей все время говорил. Это тогда, в конце 80-х, он ей все время говорил, что я, ты знаешь, я тебя могу уйти в любой момент. И он даже поставил условие, что не будет у них детей. Вот. Не будет детей. Именно потому, что он говорит, ну, я не хочу, чтобы дети были несчастные, то есть, да, без отца. Вот. Ну, она, в общем-то, тоже как-то... Короче, он сказал, хочешь быть со мной, значит, если не хочешь, найди себе другого. Она его любила, вот. И она никого другого для себя не видела. Но он все время ей говорил, он каждый год ей, каждый, может, день даже говорил, что я от тебя уйду в любой момент. В любой момент, имей в виду. Вот ты должна понимать, что этот день может быть последний. Я соберу вещи и вот могу взять и уйти. Должна быть к этому готова, чтобы ты на меня потом не обижалась. И вот они до сих пор живут вместе. То есть они очень счастливы. Я не видел, я редко вижу такую счастливую семью, как у них. Понимаете? Нет. Договор был такой. А? Ну, им уже что? Им уже за 50. Какие дети? Им уже за 50. Ну, им, ей-то нет. Ей 45, наверное. А ему уже за 50. Нету уже. Нету детей. Вот он так все это... Условие вот такое вот было. Это, понимаете? Но они так любят друг друга. Они вместе. Вот он там... Она у него... Он людей принимает. Врач очень талантливый. Она... аптекой у него заведует, травы вместе собирают, но она там готовит эти лекарства, они живут вместе за городом, дом у них. Они счастливы. Не у всех программа детей обязательно. Так-то он очень такой человек, он одиночка, очень замкнутый. Я вообще удивился, что я думал, что он вообще будет всегда один. Ну, такой, как из него монах бы получился хороший. Но представляете, у человека солнце в Козероге, асцендент в Козероге, и на асценденте еще Сатурн. То есть это вообще, а Сатурн гений рождения был. То есть это тройной Козерог, считайте. Еще он по происхождению иранец, представляете? Наполовину русский, наполовину иранец. Ну, иранская кровь, понятно, она вытеснила. Как и Глоба, кстати, также. Ну, Глоба, он там... Иранец на четверть, а он похож на Глобу чем-то внешне даже. Ну, правда, бороду сейчас не носит, потому что милиция у нас останавливает. Ну, как, знаете, люди идут, он с бородой похож на этого самого. Не знаю, на Басаева. Какого-то, ну, этих чеченцев, боевиков. Он когда бороду раньше носил, он такой вид был, знаете, такого боевика чеченского. Ну и когда все это началось, его, конечно, стали тормозить, он бороду сбрил. Ну, конечно, без бороды хуже. Бородой он так... А с бородой он на Глобу был похож еще так вот сильно. Ну, Глоба тоже сейчас бороду, я смотрю, стал короткую носить. Ему тоже хуже, когда борода у него больше была. Ну, Глобу-то, наверное, не останавливают. А? Ну, может, останавливают тоже, не знаю. Вот, и, короче говоря, вот это брак Гандхарви. То есть вы вот это должны знать, что вот в таких ситуациях, может быть, кто-то, если будет заниматься, к вам обратиться за помощью, вы должны это сказать. А наоборот, бывают показатели, да, там у человека, что у него там белая луна будет в весах, там, или в седьмом доме, или там какие-то будут очень сильные показатели, какие-то очень добрые, сильные планеты. Тогда, наоборот, такому человеку нужно обязательно заключить такой брак какой-то официальный, потому что для него... Ну, нужно тоже все равно дождаться времени, не просто так. Ну, эти пять типов семьи, это, в общем, считаются более-менее гармоничные. Они более-менее гармоничные. Есть два еще, которые, по сути своей, могут созданы через... какую-то дисгармонию. Один называется асури, брак асури. Вот, асурический такой тип. Это значит, как было дело? Значит, был шантаж, скорее всего. Вот. Или, например, бывает, знаете, люди богатые, они там разоряют кого-то окончательно там, и потом начинают говорить, давай там свою дочку замуж, иначе там всех по миру пущу. Вот. Или там угрозы какие-то бывают, там бандитские такие, что там вот, я там убью, там, или там, ну, бывает, что и крадут, конечно. Ну, так, собственно говоря, вот этот брак асури, он, ну, и сейчас он встречается, то есть в разных странах, даже в цивилизованных он встречается. Просто я читал статью, как в Америке, там был такой брак, где, ну, в общем, короче говоря, там вот этот как раз был один очень миллионер такой, он разорил там фермеров очень многих. И была девушка, которая, в принципе, ну, а отец хотел там вообще покончить с собой, а у нее там были еще братья младшие, все. Отец был фермер, достаточно богатый. Ну, он разорил этот миллионер, он скупал там земли все, все. Вот. И она пошла вот на такую жертву. То есть он просто ее увидел, влюбился в нее, и она его не любила. Она просто пошла на такую жертву. То есть она просто согласилась, ну, с условием, что он не будет, он поможет ее отцу. И тот выполнил условия, был договор, он помог отцу, то есть он не стал его, то есть он дал ему там денег, прочее. Поэтому ее братья там получили образование, потом нормальное все. Она вышла за него замуж и страдала, конечно, какое-то время. А потом прошло несколько лет, и она в него влюбилась. Оказалось, что они очень, так сказать, даже ничего подходят друг другу. Вот. И потом дети у них родились, и все. И хотя там была разница в возрасте очень большая, там лет 20 с чем-то было. Тем не менее, она в него так влюбилась сильно. И просто я почему узнал, что она, там был этот рассказ, там она даже, в общем-то, говорила, что она счастлива с ним. Вот просто вот так бывает. Странно, но чаще, конечно, это заканчивается плохо. И самая ужасная форма, это, конечно, ракшаси. Ракшаси, брак ракшаси. И это если женщина была подвергнута насилию. Мужчина реже, а женщина обычно подвергнута насилию. Ну, я была изнасилована, а потом ей родители сказали, ну, раз ты изнасиловал нашу дочь, теперь ты должен жениться. Это ракшаси такой, в наше время тоже ведь встречается, правда? Вот. Или, может быть, так, некоторые, знаете, вот есть в некоторых странах такие вот моменты, ну, в религиозных, особо там в исламских странах, там есть такая ситуация, что если женщина была, ну, вступила в сексуальные отношения с другим мужчиной, то как ее, как будто, как она опозоренной себя считает? И вроде, если она замуж выйдет, она уже соглашается выйти замуж тогда. Если она замуж вышла, тогда ладно, хотя бы так. А так это позор. Вот, она соглашается. Вот такие вот вещи происходят. И это брак ракшаси. Правда, бывают тоже браки счастливые. Тоже, вот, как ни странно, бывают после этого все равно счастливые браки. Тоже вот как судьба поворачивается-то иногда. Пример был у нас, в институте учился, однокурсник у меня был. Поехал в стройотряд в Казахстан. По-моему, после третьего курса это было. Поехал, казах. А он такой любитель был за женщинами там. И там где-то с какой-то казашкой познакомился. И ее там охмурил. Вот, короче говоря, как она там не сопротивлялась, он все равно там, в общем, с ней там вступил в сексуальные эти отношения. Вот. Ну, он не насиловал ее, конечно. Ну, в общем, так все равно подавил. Ну, там запутал, что называется. Охмурил, как говорят. И потом, ну, это для него было в порядке вещей. Сколько женщин через него прошло? Ну, такое бывает, охотники за женщиной. Уехал потом. Закончилось время, стройотряд закончился, уехал. Вернулись в Питер, все. Прошло какое-то время, приезжают такие хлопцы. Такие шкафы, четыре человека таких здоровых. Прямо во время, представляете, во время лекции такие. Вот такие зашли прямо. Там этот профессор какой-то ведет, а он говорит, кто такие, чего сюда? А такие в черных костюмах, все эти казахи, такие суровые, такие, знаете, вот, как это, телохранители такие, вот, накачанные все. И так прямо, так, вошли, так, где? Профессор, кто такие, уйдите отсюда, все, что такое происходит? Это, понимаете, советские времена-то было. Так, вон он, а ну иди сюда. Тот такой, чего, чего? И пытался там через задний ход уйти. А они туда раз, бегом туда его, раз, под руки и повели. И все. И больше мы его не видели. Представляете? Все, увезли его. Прошло полгода. Представляете, человек исчез вообще. Вот исчез. Родители в розыск там объявили, в институте говорили, куда-то исчез. Полгода, через полгода приехал с женой. Счастливый, говорит, что я, ребята, думал? Так. А он, говорит, рассказывал, как. Его туда они привезли в Казахстан и держали там в этом, ну, не в яме там, в общем, посадили в погреб какой-то там. Говорят, думай. Либо секир башка, либо женишься. И наш рот опозорил. Вот так прямо сказали, все. А если женишься, мы тебе там вообще баранов там, да, все. Он приехал, вы что, он приехал богатым человеком. Приехал богатым, машину себе купил. А он вообще такой костюм такой дорогой, все там, все, жена такая, все. Они вообще были потом очень счастливы. Сколько я знаю, я не знаю дальше их судьбу. Но я помню, в институте он, она переехала сюда, прочее, они им квартиру здесь купили. То есть там были богатые эти люди. Ну вот, видите, вот так судьба сложилась у этого человека. А это Ракшаси называется. Потому что таким путем. Вот так. Ну, смотрите, хорошо, да, это дошло, дошли до этой стадии. Вот все-таки, если все было хорошо, все было удачно, создали эту семью, то есть существует некое единое пространство, появляется возможность зачинать детей. То есть вот тут как раз дети будут приходить очень, очень даже, я бы сказал, ну, они будут действительно, потому что здесь вот ощущение, когда это единое пространство, вы будете чувствовать, как отец и мать в этой ситуации, вы будете чувствовать, что не произойдет случайного зачатия, понимаете? То есть ребенок будет входить вот в это пространство. Он войдет, мы говорим, условно говоря, что он входит в тело матери, но это, условно говоря, происходит тогда, когда семьи нету. А когда семья есть, то это поле единое. Они едины. Почему на самом деле, если есть истинная любовь, если это создано, это поле, то, если вы обращали внимание, вот таких людей, у которых счастливые были браки, да, там в жизни, они постепенно начинают меняться, у них внешность, они начинают быть похожими друг на друга. Потому что это полевая структура, они друг на друга начинают оказывать, черты лица меняются. Не говоря уже о детях, конечно же. Дети попадают в общее поле, они там защищены уже за 2-3 месяца до зачатия. Они там уже защищены. И, конечно, эти дети, они желанные. Они желанны, они чувствуют. И тогда зачатие это происходит и очень гармонично. И при таком едином поле, там, конечно, очень сильно, сильно происходят эти отношения. Они сохраняются, эта любовь, она всю жизнь будет сохраняться. Там не будет потерь уже никаких. И ребенок, который там будет вот в этом поле расти, и во время беременности у него будет очень сильная защита со стороны отца и матери. И потом, когда он родится. И подключение к роду будет очень легко идти, понимаете? То есть нормальная будет ситуация. Будет получать эти таланты от рода, от своих предков. Вот. Вот это называется стадия творения. И люди там могут, конечно, на этой стадии, они что-то начинают создавать, свой мир, расширять его. Это и будет относиться и к квартирам, и к каким-то материальным объектам. Они туда вкладывают свою творческую просто энергию, что-то вместе делают. Могут вместе работать, вместе у них может быть какая-то цель. Духовная может быть цель, это очень хорошо, когда людей объединяет. Просто зависит от того, на каком уровне у них наиболее сильная совместимость. У кого-то духовная цель вместе. А я видел людей, например, вот иногда тоже, знаете, вот такая штука бывает. Ну вот... Ведь мы думаем иногда, что в духовных движениях там обязательно люди женятся удачно. Ну вот в нашем движении, в вайшнавском, там тоже много людей тоже несчастны. Тоже браки заключают, там распадаются. Ну потому что тоже ведь, ну как, никто не учил, как это надо правильно делать. И вроде религиозно, и все. А все равно распадаются, любовь проходит, находит других. Бывают всякие вещи. Вот. Хотя, казалось бы, вроде этого быть не должно. А оно нет, ну нет, потому что люди тоже не знают этого всего. Вот. И потом, знаете, в чем сложность возникает? Вот так, допустим, мы начинаем думать, так, мы соблюдаем определенные принципы, да, и нам нужно найти себе такого мужа или жену. Вот. Особенно, ну, мужчине легче. Я объясню почему. Потому что мужчина, он может очень сильно повлиять на женщину и изменить ее... В принципе, достаточно быстро изменить ее образ жизни, и там, вот он, допустим, не ест мясо, там еще, там прочее, то есть, ну, он может изменить, то есть, не поломать ее, а изменить, то есть, он просто может пока, а женщине сложнее, потому что мужчина же привык лидером себя чувствовать, а женщине надо очень-очень тонко гармонично делать, и многие женщины думают, вот, а вдруг он не будет интересоваться духовной жизнью, и так далее, то есть, не будет, как я буду с ним жить? Вот. Как мне тогда выйти замуж? Они ставят этот элементал запрета. Они думают, только человек из моего духовного движения должен быть. Потому что из другого это не пойдет. Но я хочу вам сразу сказать, что это неправильно, потому что, уверяю вас, что может быть и по другим вещам совместимость. Я знаю пары, где люди любят друг друга очень сильно. И муж, например, да, он оказался, вот ему это все может быть неинтересно, казалось бы. Ну вот он не ходит, там же жена ходит там, на программы духовные, там, в храм куда-то, еще что-то. А он это ничего не делает, но он... А поначалу, может, этого не было, но постепенно, ну как, допустим, мы говорим, люди говорят, вот я, он привык есть мясо, там мясо, рыбу, там это прочее. Он привык. Она говорит ему, а вот я не ем и не готовлю. Ну как сказать, ну, может быть, конфликт, но если у них любовь, что происходит? Вот я помню, самым лучшим убеждением было, даже не какие-то лекции и прочее, а было самым лучшим убеждением людей кормить просадом. Я вот помню, приглашал к себе в гости, у меня были там хорошие люди, то они были, в общем-то, моими друзьями или товарищами. Я их приглашал, и я кормил их. Они думали, надо же, мы думали, что вегетарианцем быть, это значит, там есть просто листья с деревьев, там буквально, да? Но когда они видят какие-то вкусные блюда, и когда они думают, надо же, и понимаете, произошло так, что постепенно... Когда я уже приходил в гости, они знали, что даже они сами еще ну, не отказались от мяса. Но они вот знали, что если я приду в гости, то мне будет неприятно, что у них на столе будет стоять. И они сделали вегетарианский стол. То есть они учились это делать и делали вегетарианский стол. А потом постепенно они поняли, они могут обходиться без всего этого сами. И они просто менялись, понимаете? Я просто вам говорю. То же самое, если жена хочет, чтобы муж был вегетарианцем, она должна готовить для нее очень изысканные блюда. Очень изысканные блюда. Вот. Вообще, я просто эту тему не хочу затрагивать. Она у Рузова хорошо. У Рузова очень хорошо изложено. Как вообще через пищу это действует? Очень хорошо изложено. Потому что на самом деле вообще, ну так, если вкратце говорить, то есть если муж пришел домой, да, то есть для него очень важно здесь определенная атмосфера. Ну мы этого коснемся чуть позже сегодня. Я об этом буду говорить. Вот. Поэтому на самом деле женщина не должна беспокоиться, что муж там, он там не будет. У них могут быть какие-то другие моменты совместимости очень сильные. Очень сильные. Вот. И он будет ее любить, и пусть он не будет заниматься даже духовными практиками, но я вот знаю одну семью, где вроде он не занимается духовными практиками, она занимается. А он там строитель... Нормальный человек, все. Ну, он принял тоже вегетарианство, все. Она готовит только вегетарианство. Если, ну как, она его не прессовала. Она говорит, если хочешь что-то есть, там мясо, рыбу, пожалуйста, там иди где-то там. Ну, он поначалу это делал, ел там где-то в столовых, там в ресторанах. Там, а потом у него это же, он как-то у него желание, он от мяса отказался. Потом от рыбы отказался. То есть у него это произошло естественным путем. Она его не прессовала. Просто она дома не готовила. Говорит, дома у нас не будет. Все. Он согласился, хорошо, он любит ее. Это же тоже, это же любовь, это же мы чем-то жертвуем, правда, сам. Вот. И если хорошая, вкусная еда, то почему, зачем есть мясо? То есть все. И женщина может все это сделать, повернуть необходимо. И вот у них так происходит, что с одной, она там все вроде ходит на всякие семинары и прочее, но я вижу, что он более мудрый, чем она. То есть он... эволюционно более высокую ступень занимает. А она как-то подтягивается к нему. Понимаете, в чем дело? Получается, что когда я построил на них синастрический раскоп, оказалось, что они родственные души. Но не в плане Мадхури Раса, конечно. Но просто родственные души, они друг друга подтягивают. Вот он как дошел определенного уровня, ему сейчас не надо двигаться, нужно дождаться. Просто дождаться, подтянуть. Он помогает ей. Она не может, она вроде занимается практиками, а она не может так видеть, как он видит. Он, опираясь на свою интуицию, на прочее, логику, еще он видит гораздо больше. И гораздо больше, если так говорить, вот его поступки более совершенны с точки зрения духовной эволюции, чем ее. Хотя она вот почти все свое время тратит на это, она не работает. И у нее куча времени, чтобы это делать. Она ходит и на разные курсы, и в храмы, туда, и сюда. А вот он... настолько, понимаете, вот он мудрый человек. Это просто пример. И если у вас вот идет все нормально, там и дети родились, и все, но вы идете дальше, любовь же, она требует развития. То есть есть шестая стадия. Вот эта стадия называется самопожертвование. Как вы ее пройдете, тут уже зависит от этого ваше будущее. Это самопожертвование. А самопожертвование, то есть здесь вас будут проверять. Как только вас, вы создали там эту семью свою, все, у вас уже там дети какие-то появляются, свой внутренний мир, вы в нем живете, развиваетесь, наступает проверка. Когда вам приходится жертвовать. Вплоть до того, что придется пожертвовать даже своей жизнью. Но чаще вас вначале будут проверять на проверку, отказаться от чего-то, что для вас очень дорого, каких-то ваших желаний. И вот тут люди могут тоже сломаться. Ну, они просто остановятся, они не пойдут дальше. То есть любовь остановится. Но дело в том, что не пройдя эту стадию, вы не можете перейти на седьмую, последнюю. А седьмая стадия – это, в общем-то, уже полное раскрытие любви. Или это называется иначе – встреча со своим, со второй половинкой своей. Это седьмая стадия. Вы не можете перескочить на нее, минуя шестую. Поэтому, если в этой жизни у вас вот этот уровень, когда вы дошли до стадии шестой, и у вас началась эта проверка, то это же не значит, что у вас, ну, например, в этой жизни вы встретите свою вторую половинку. Нет. Ну, в следующей встретите. Если вы пройдете шестую стадию, в следующей жизни вы встретите свою вторую половинку. Это быстро. Все равно. Это быстро. В этой жизни может... А может быть и в этой бывает такое. Но, скорее всего. Просто были случаи, я это видел в жизни. Очень редко так бывает. Понимаете? Например, вот люди встретились, но они они совместимы, да, все, они влюбились, все хорошо. И вот вроде все хорошо, счастливы там, и все, это прошли эти стадии, и вдруг там муж попадает в какую-нибудь автомобильную катастрофу, ломает там позвоночник, там становится инвалидом, и все, он парализованный лежит. Он вообще ничего не может, ни себя обслуживать, ничего. И женщина, она начинает о нем заботиться. И это может продолжаться там какое-то время, 10-15 лет. Она все равно делает. Потом он умирает. Ну, такой был случай один, я знаю лично. Там. И после смерти она встречает... Вот после этого вдруг она встречает свою вторую половинку. Вот этот момент такой, проигрался он в этой жизни, в одной. Но он был связан со смертью мужа. Но она пожертвовала всем. То есть она все делала для него. Бывает и другая ситуация, когда требуется... Вот смотрите, например. Конечно, когда уже вот эта пятая стадия... то любовь, да, вроде, она уже не может разрушиться. Однако, вот что происходит. Бывает такая тоже ситуация. Тоже вот знал конкретный пример. Люди находятся на вот этой пятой стадии, да. И вдруг муж встречает, да, вот в этой семье конкретно, про которую я говорю, он встречает женщину, в которую он влюбляется. Как он любил свою жену, все нормально было. И вдруг он влюбляется в эту женщину. Потому что эта женщина оказывается его второй половинкой. А это, так, как говорится, тот козырь, который перебьет все остальные. Все. И получается, этот мир, который они строили, весь рушится. Но он начинает метаться. Он любит ее, но он понимает, что они же построили мир, и есть дети, и все. Как в этой ситуации поступить? Но он не может А это же его вторая половинка, и он начинает общаться с этой женщиной. Они встречаются, любят друг друга, все. Их отношения там развиваются с какой-то стремительной скоростью. А этот мир начинает рушиться, рушиться, рушиться. А эта женщина его любит, его жена, она его любит. И получается, что она, в принципе, даже может догадываться или знает. В конце концов, она узнает, что да. У него есть женщина другая, которую он любит. Но она продолжает его любить. Она его любит, поэтому она не может любить другого. Поэтому там не стоит вопрос даже о разводе. Хотя он может потом, через какое-то время произойти все равно. Но она будет его любить, и это тоже самопожертвование. Она не будет выяснять отношения, она будет его любить, она будет его принимать таким, как есть. Или он ее будет наоборот, она встретила кого-то, да? Вот и все. Вот этот момент тоже. Это тоже самопожертвование. Знаете, тут есть такая, в общем-то, одна серьезная ошибка. Просто я хочу о ней тоже сказать. Очень часто люди начинают думать так. Если вот я люблю тебя, то ты должен любить меня. Да, это обязательное условие. Это очень серьезная ошибка, потому что бывает так, что когда вы проходите эти испытания, вас могут проверить. Вас могут проверить достаточно жестко. Потому что заслужить вот этой ситуации, то есть гармонии любви. Но если выйти на седьмую стадию, это очень великое счастье. Потому что если вы вышли на седьмую стадию через самопожертвование, ну иногда приходится действительно жить, даже жизнью жертвовать. Если вы вышли на эту стадию, то в принципе у вас уже никогда, вам не нужно будет думать об этом. Вы будете встречать свою вторую половинку, вы будете влюбляться, у вас эти стадии будут проходить стремительно, естественно, и вы потом будете всю жизнь вместе. Сколько бы вам еще не нужно было находиться в материальном мире, у вас будет всегда эта любовь, мадхури раса. Это же великое счастье. Представьте себе. Но нам нужно научиться не только мадхури расе, нам нужно учиться сакья расе, вацалья расе, даси расе, шанта расе, всем. И только когда мы всем этим научимся, то тогда уже будет бхакти раса, любовь к Богу. Только тогда это будет. Ну, конечно, говорят некоторые, что мы научились любить Бога, минуя эти стадии. Возможно. Но кто может сказать о том, что они, может быть, прошли все это. Они, может, научились любить уже. Они уже это все имели в прошлых воплощениях. Поэтому, да, мы знаем каких-то святых, которые говорят, они, в общем-то, они вообще, им не нужен никто, кроме Бога. Ну как, они все равно любят людей. Но у них нет каких-то семейных отношений. Но у них это есть любовь к каждому. Они это прошли все это. У них этот путь был. Он проигрался. По этой части понятно? Что-то вы загрустили. Если мы говорим о мадхури расе, только речь идет именно о этих самых семейных отношениях. Понимаете, если что такое, например, вот у вас может быть такая штука. Вы, опять-таки, смотрите, как я вам приводил этот пример, да, то есть, когда эта женщина ушла в монастырь, когда ее муж погиб на Кавказе. Она ушла. Почему? Это было самопожертвование. Может, он и не был ее второй половинкой, но она его очень сильно любила. Или мы говорим часто у людей, которые имеют этот крест прямой на холме Венеры, они готовы уже к этому. Они готовы к этому самопожертвованию. Потому что их... И для них, может быть, такое создано серьезное испытание. Да, когда вы встречаете взаимность, это замечательно. Но когда вы не встречаете взаимности, Вот как здесь быть? Как тут? Конечно, бывает так. Семья не сложилась. Ну, бывает. Как мы говорим, мы не знаем. Семья не сложилась. Значит, что? Надо разводиться. Если семья не сложилась, надо разводиться. Ну, в средние века говорили, разводиться это нельзя. Особенно после религиозного брака. Нет. Говорили, что развод это грех. Да жить без любви это грех. Вот это грех, если так говорить. Это лицемерие. Сохранять семью, которая не семьей никогда не была вообще. Если вы хотите что-то получить, надо действительно... Да, это больно, потому что есть привязанность, есть какой-то внутренний мир. Но его надо ломать, чтобы создать что-то новое. Не сломав, вы не создадите ничего нового, понимаете? Пока вы будете за это держаться, вы думаете, что-то произойдет, кто-то придет, кто-то появится. Подожду-ка я. Нет. Может, кто-то и появится, а может и нет. И вы будете сидеть в этом мире. Конечно, мы попытаемся с вами разобраться вот уже после большого перерыва, а что-то можно ли исправить или нельзя здесь. В каких-то случаях можно исправить. Но если нельзя, надо ломать этот мир, ломать. Потому что и чем раньше, тем лучше. Однако бывают случаи, когда его ломать нельзя. Вот нельзя его ломать, потому что, смотрите, это ответственность. Вот, смотрите, есть завязка, там дети маленькие, да, то есть нужна им какая-то помощь. То есть вы, ну, трудно добывает. То есть нужно, и иногда, в общем-то, это тоже приходится этим жертвовать. Может произойти такая ситуация, что... Люди вроде бы думали, что они влюбились там, и может даже кто-то из них искренне любит. Но потом кто-то из них там, ну нет, в общем видит, что любовь-то ушла у него. А у другого осталось. И дети уже есть. Ну, совершили люди ошибки, не дождались быстро. Но такое сейчас очень часто. Есть родители, есть завязка с родом, значит, что-то надо здесь решать. Как-то надо сделать эту ситуацию гармонично, чтобы не причинять боль. То есть, конечно, боль все равно будет, но из двух зол выбирают меньшее. Нужно подождать некоторое время, посмотреть. Вот. И в этой ситуации очень часто бывает, что если, например, там тот же мужчина влюбляется в какую-то женщину, с ней встречается, вот, та тоже хочет, конечно, семью. Она говорит, давай уйди быстрее, разведись. Но не всегда это можно сделать, потому что, например, чтобы развестись, для этого надо не оставлять долгов. Нужно вернуть долги всем. Поэтому мы начнем с вами вторую часть лекции с того, что объясним, какие вообще существуют обязанности у мужчины и женщины, какие могут существовать эти долги. Поэтому та ситуация, что в некоторых случаях вы должны отдать долги, а только после этого вы можете развестись. А та женщина, которая от вас будет требовать этого, например, если, или мужчина, что разведитесь, это неправильно. То есть это неправильно, потому что, ну, если ты любишь, то, значит, жди. Это для тебя тоже испытание. Да, я хочу быть вместе. Замечательно. Быть вместе – замечательно. Но любовь в разлуке – это еще более замечательно. Да, так оно есть. Самая сильная любовь – это любовь в разлуке. И сам Господь показал, когда Он пришел, как Кришна, 5000 лет назад – Шримати Радхарани, они любили так друг друга. Потом он ушел в Двараку и там женился. У него было много там жен. Но любил он все равно Радхарани больше. А много лет они не виделись. Они встретились потом, но прошло много лет. И Радхарани вышла замуж. Господь показывает эти игры. Зачем? Потому что реалии и духовного, и материального мира. Он показывает, а мы отражение этого всего. И у нас тоже это происходит. Как они там тайно встречались, Радха и Кришна? Радха была замужем. Кришна приходил тайком к ней. В то время еще он не был женат. Родители отдали ее замуж, все. Не хотели, чтобы за Кришну. Он тайком проходил во дворец, там, да, туда, проникал. А мать, то есть, как сказать, свекровь Шримати Радхарани, она следила, чтобы Кришна, этот негодяй, не пришел туда. Ну, Кришна, он же Господь, поэтому он всякие трюки придумывал. Однажды он так сделал. А он пришел и сказал ей, свекрови Радхарани, сказал ей, он пришел в облике ее сына и сказал: ты знаешь, Кришна такой хитрый, я узнал, он придет сейчас скоро, вот, и скажет, что это я. Ну вот смотри, я пришел, я пойду к своей жене, а если он придет, ты его палкой. И все, и пошел к Радхарани. И тут тот возвращается, муж ее. И она говорит: ах ты негодяй Кришна, схватила палку и сбила своего сына. Такие трюки придумывал. То есть так, что это все есть у Бога. А мы думаем, это грех там встречаться тайком. А нет, а что? Вот что, если он делает такие штуки, если они эти вытворяют там у себя в духовном мире, почему мы? Чем мы-то хуже? Нет, все это не просто так. Нам же показывают это все. Нет, конечно, мы не должны, в общем-то, мы должны понимать, что сложность есть этих отношений. Она есть, она существует. Но пока мужчина не отдал долги, нет. И еще одну вещь вам скажу, так вот тоже важную. Помните, я говорил вам, что когда брак заключается, создается семья, то очень многое зависит от женщин. То есть, если женщина не дает согласия, вот даже смотрите, брак Ракшаси или Асури, женщина должна с ним дать согласие. Если она не дала согласия, брак не состоится. Он не будет. Никакой. Он не получится. Потому что от нее зависит построение этого мира. Невозможно ничего сделать, если она не согласна. То есть она является инициатором семьи, женщина. Именно она. Поэтому она обводит мужчину. Она его окручивает. Да. А вот когда они расстаются, то тут уже наоборот. Тут мужчина должен дать согласие. И он ее должен. Ну, я говорю, это ритуал. Смысл заключается в том, что мужчина должен отпустить женщину. Иначе она не будет никогда счастлива. Никогда. Она не сможет быть. У нее все будет рушиться. Вот если он любит ее, понимаете? Она уже его не любит. Разошлись они. А он не может об этом забыть. Он ее любит, он не может отпустить ее. Он ее удержит, он пытается ее вернуть. Она говорит: ну я не люблю тебя, отпусти меня. А он не хочет пустить. Вот пока он не отпустит, вот что бы ни происходило, женщина, она не будет счастлива. У нее все будет рушиться наперекосяк. Но как только он ее отпустит, все, в порядке. Скажет: иди на все четыре стороны. Конечно, он может ее не отпустить. Но а когда он ее отпустит, скажите мне, если он сам влюбится, правда? Если он сам влюбится, то есть это вариант, то он ее отпустит автоматически. И он сразу разорвет это все. Это он право. А если он не влюбится, то если он человек, даже если он, вот он сам любит ее, все равно он любит. Будем считать, что он однолюб. Она его разлюбила. Он должен все равно ее отпустить, если он ее любит. Он должен ее отпустить, потому что иначе он нарушает законы, опять-таки, гармонии, мира. Получается, что эта любовь, это не, она очень эгоистична. То есть, да, он может это ее держать, но тогда он не пройдет шестую стадию самопожертвования. То есть, что такое самопожертвование? По сути. Помните обыкновенное чудо? Когда волшебник спрашивает у медведя, говоря о том, что делают люди во имя любви, как они погибают, как они там проходят, там поднимают горы и прочее, там совершают подвиги, и он начинает ему говорить, выговаривать. Он говорит, а что ты сделал для своей возлюбленной? И он говорит, я отказался от нее. Я от нее отказался. Что он ее не любил? Любил. Но это как раз смысл глубокий показан, вот этого, этой стадии самопожертвования. Он жертвует собой. И потому, как он проходит эту стадию, он выходит на седьмую. Там все это показано, там все семь стадий показаны любви. Пересмотрите этот фильм. Там все эти семь стадий любви, они полностью показаны. Просто они были две половинки. Но это может проиграться, конечно, и в течение каких-то воплощений разных. Напоследок сейчас несколько вопросов, и потом у вас будет перерыв полтора часа. Как выбрать имя для ребенка? Можно выбрать два имя для ребенка. Можно 10 даже выбрать. Знаете, как у индусов, например, у них принято, там мать с отцом одно имя дают, дядя с тетей, там дедушка с бабушкой. То есть они дают разные имена, и ребенка называют разными именами. Это так, правда. Духовный учитель дает потом имя при инициации. Какое имя дается? Вы знаете, есть замечательная книга Павла Павловича Глоба, называется «Астрология имени», очень толстая такая. Почитайте ее. Там вообще очень много полезной информации по тому, как правильно давать имя. Потому что, ну, мне рассказывать вам это займет огромное количество времени. Это отдельный курс. А у него вот этот курс был, спецкурс. Он его читал неоднократно по астрологии имени. Вот. И вышла вот такая толстая книга сейчас. Она у вас продается наверняка где-то в этих магазинах эзотерических. Потому что имя, конечно, должно быть связано с качествами ребенка и так далее. Там многое. И имя это, в общем-то, не просто так. Оно влияет на судьбу ребенка. А? Нет. Угу. Да, может быть, это может быть так, но это не душа выбирает имя, а это выбирает, это дается, скажем так, ангел-хранитель рода, вот, может это использовать. Бывает, что даже сам Ямарадж это все. Ну, опять-таки, это связано с миссией человека, понимаете, с миссией его. Можно. Ну, это почитайте книгу вот «Астрология имени». Там же не только астрология, там вообще об именах, связях. Что можете сказать о внематочных беременностях? Между рождением первого и второго сына было 4 внематочных. Ну, это, собственно говоря, что можно сказать о внематочных беременностях? Эта причина заключается в том, что эти... Либо это был... непланируемой беременности, либо не было подготовки должной к беременности, как я уже говорил. Вот я, чем позже вы рожаете, тем организм все больше и больше нарушается, там метаболизм загрязняется, то есть чистоты нет этой. То есть прежде чем заводить детей, как говорят, ну заводить слово плохое, вот, приглашать эти души, да, чтобы они рождались, нужно привести в порядок свое тело. Сейчас, к сожалению, молодые, больные напрочь все. Ну вот, не все, но многие. Вот. Но тем не менее, все-таки в этом возрасте, ну пусть, ладно, сейчас мы будем говорить, что там рожать там в 14 лет, конечно, это будет экзотично, я бы сказал. Ну, хотя бы в 16 лет надо родить. 17. Вот. Ну, первого ребенка имеется в виду. В общем-то, сейчас такое время, что реально с условием кризисов этих испытаний, которые идут, иметь сейчас двоих, ну, максимум троих детей, куда больше. Желательно до 30 лет уже все. Но вы понимаете, да, что вот дальше у вас должна быть эта связка. То есть, чтобы вам помогали воспитывать детей ваши родители или ваши дедушки, бабушки. Потому что это важно для ребенка. До какого возраста детям рекомендуется спать в одном помещении с родителями? Вы знаете, в общем-то я вам говорил, что это пока не проиграла символическая прогрессия. Вот. Ну, будем считать так. 144 дня это, считайте, желательно, чтобы с матерью находился ребенок. Отец должен спать в другой комнате в это время. Желательно. Если комнаты нет, то ну, что тогда делать? Ну, по крайней мере, вообще ребенок должен быть рядом с матерью. Вот. Не с отцом. Через год уже можно спокойно ребенка. Но опять-таки, если семья создана хорошо, правильно было все, вот как мы объясняли сегодня, тогда ребенок будет защищен по-любому. Внучка с 2 лет живет у бабушки. Несмотря на то, что бабушка на протяжении многих лет с любовью заботится... вчерашний, значит, это... Или тут она случайно осталась. Что сейчас делать женщине в любви, если прадедушка был любвеобильным и изменял, имел внебрачных детей? Ну, что делать? Значит, нужно самой вот эту чистоту в любви сохранять, понимаете? Самой не изменять, самой... Ну, то есть, опять-таки, вот есть такой закон. Если, это дается сила такая женщинам, если женщина встретила мужчину, да, то есть и до этого не имела других мужчин, не имела сексуальных отношений с ними, то она получает ну, большую такую способность, очень большую возможность влияния на своего мужа. То есть это один из таких магических ну, механизмов, когда она может, в общем-то, на тонком плане управлять своим мужем, но именно в позитивном смысле, конечно. Это очень большое значение. И это влияет на судьбу ее детей тоже. То есть, ну, в смысле, как на судьбу? А влияет на то, что дети потом будут более-менее нормальные. То есть они будут рождаться, все это. А вот... Если у нее там были какие-то до этого связи, то тогда все мужчины, с которыми она общалась, там кратковременно или нет, сексуальные отношения были, то и вся информация будет передана, то есть будет засорение рода происходить, понимаете? Вот, поэтому женщине такой, не то, что ей обязательно не повезет в любви, да, если там такой был прадедушка, но могут быть испытания просто даны, их надо проходить. Если вы сознательно будете их проходить, то, в общем-то, конечно, здорово. Вообще-то считается, что если в любви проблемы, надо поклоняться богине Лакшми. Она покровительница любви. Вот. Богиня Сарасвати, она покровительница семьи, но и она требует договоров. Она очень внимательна, как люди договорились. А Лакшми наплевать на все договоры и даже наплевать того, что вы будете встречаться с семейным, несемейным человеком. Главное, чтобы была истинная любовь. Она покровительница любви. Поэтому, когда есть какие-то проблемы, вы можете повторять мантру Лакшми, иметь божество Лакшми, как-то служить и думать о ней. Дарите ей свою любовь. Если жена старше мужа 8 месяцев, как правильно жить? Что значит, если у меня начались кожные заболевания, когда я забеременела, не проходит уже 5 лет, со вторым ребенком стало еще хуже, что ли? Но как жить? Ну, что делать? Конечно, еще раз говорю, сейчас люди как что хотят, то и творят. Вот. Надо смотреть по совместимости. Все-таки он 78-го, 77-го года. Надо смотреть там совместимость. Может и что-то... Там же еще дома гороскопа важные. Не только планеты. Может быть, что-то и можно какие-то... Просто вы похожи с ним. Вы похожи с ним. Но все-таки у вас есть какие-то отличия. Вот. Это, вот то, что вы похожи, это не есть, конечно, хорошо. Вот. Ну, единственный вам совет, если там смотрите по Юпитеру, если он у вас в разных знаках, то есть у вас получается, если он оказался в предыдущем знаке зодиака, то вы будете его прессовать просто нещадно. Постепенно, не сразу, а может уже прессуете. Вот это надо следить. То есть нужно дать... Нельзя, когда женщина прессует мужчину, нельзя. То есть это мужчина делать тоже плохо, тоже нарушение законов любви. Но когда женщина, это очень быстро убивает любовь. А насчет кожных заболеваний, ну что сказать, во время беременности нарушается гомеостаз, запрограммировано. Это называется онтогенетическая проблема. Вот, скорее всего... Вот, опять-таки, если были сбиты какие-то механизмы реавляции, это же аутоиммунное заболевание. Значит, нужно лечить его как аутоиммунный или атопический дерматит. Вот. Ну, методика. Обратитесь к врачам. То у меня есть здесь ученики, которые сейчас учатся и раньше учились. Обратитесь к ним, они вам расскажут, как лечить атопический дерматит. Потому что это тема, которую надо объяснять. Вылечить можно. Можно вылечить кожные заболевания. Аюрведическими методами лечатся. В принципе, если взяться за это так основательно, то за годик спокойно можно вылечить. Молодой человек, 29 лет, живет с мамой. Не учится, не работает. Большую часть времени сидит дома. Общение с мамой сведено до минимума. Возможно ли изменить ситуацию, что в данной ситуации делать матери. Когда это возникает? Когда мать, опять-таки, я вам говорил, вот с одной стороны, может быть такое, что отец не занимается детьми вообще. Да? Вот должен отец подключиться после 6 лет к воспитанию ребенка. То есть он, в общем-то, является в этом смысле... Поскольку у нас нет этого седьмого поколения, то есть больше, ну, ни у кого нет этих предков седьмого поколения, то отец, он играет символическую роль седьмого поколения, и он создает внутренний стержень. Для этого он должен общаться со своими детьми. Если допустим, он, ну, не общался, потому что все время там в работе в какой-то и так далее, нет у него общения с детьми. Нету этого, то это один из причин, почему дети такие рождаются, они потом становятся. Особенно для, конечно, мальчиков это важно, для сыновей. Вот. Потому что роль, когда сыновья, и особенно уже они становятся подростками, если, опять-таки, нарушен закон в отца или раса, и вы не принимаете, если вот отец, например, там прессует своего сына, ломает его, у него же, откуда вот эти у подростков все сколиозы сейчас сплошь и рядом, это же результат прессовки, их ломают, у них сколиозы развиваются, вот. Причем очень много сейчас сколиозы третьей, четвертой степени, это результат влияния родителей, то, что они не принимают своих вот, детей такими, как они есть. И достаточно посмотреть, вот если приходят ко мне, там родители приводят своего там сына, дочь в таком подростковом возрасте, я смотрю позвоночник и все, вижу это самое, сколиоз, все для меня уже ясно. Все ясно уже, без вариантов, что тут постарались папа с мамой. Вот, если отец вместо прессовки будет общаться со своим сыном, ну, по таким правилам, как на равных дружить, тогда таких проблем не будет. Вот. Бывает и другое, что когда начинают брать не свои обязанности. Если мать берет, женщина берет, за ним берет обязанности отца на себя, тогда вот вырастают такие сыновья, которые потом они маменькие, как говорят дети. И что происходит? Мать, она так удерживает. То есть вместо того, чтобы отпустить ситуацию, она боится, что он что-то не сделает. У нее есть элементал страха. Он что-то не смог сделать, он что-то у нее не получится, я за него сделаю, понимаете? Он уже должен, извините меня, уже пахать там, работать и прочее. А он сидит себе и сидит, понимаете? Потому что в конечном счете, конечном счете его надо отправлять, пускай работает, и все. И не поощрять ничего, не покупать, ничего не дать. То есть здесь нужно жестко уже действовать в этой ситуации. Это результат вашей ложной любви, коли так вышло. А в этой ситуации надо дать ему ситуацию, что все, давай. Был ли он, как у вас с армией вообще в Литве? В Латвии, извините. Забирают или не забирают? Не забирают. Плохо. Его бы в армию отправить. Куда-нибудь спецназ. Тогда бы все было в порядке. Там бы мозги быстро поставили. Извините. Ну, а что делать? Потому что из него сделали медузу. Как сладости влияют на гормональный фон женщины? Увеличивает уровень эстрогенов, а эстрогены вызывают эстроген-зависимые заболевания. Эндометриоз, миому, мастопатию, спорадический зоб. Хорошо ли женщинам по утрам есть сладости? Лучше по утрам, чем вечером. Дочка с первого брака вырастил второй муж. Дочку с первого брака вырастил второй муж. Может ли он влиять на детей дочки? Ну, понимаете, когда муж занимается, особенно дочерьми, то есть мужчина дочерьми, то они, конечно, потом у них проявляется эта агрессивность к миру, неприятие. Они очень жесткими становятся. У них вот эти мужские черты развиваются. Даже, считается, мальчиков не стоит вот в раннем возрасте. Но если он ее воспитал, то она будет очень жесткая. И корректировать здесь уже нужно специалистам. Коли так проявилось, не знаю, может быть, конечно, он какой-нибудь виртуоз и смог это сделать аккуратно. Зависит от характера еще. Но в большинстве случаев мы просим, чтобы... Все-таки. Может ли он влиять на детей и дочки? Ну, кстати, на детей. Нет, ну вот, как я же говорю, когда уже дедушка он, да, дедушкам разрешается, и даже хорошо, когда дедушки общаются. Дедушки не повредят. Это родители могут, если что-то неправильно. Ну, в смысле, как? Они не дедушки и бабушки, они уже не кривят, понимаете? Ну, могут, конечно. Я знаю таких бабушек-стерв, таких, знаете... Правда, они так начинают еще. Дедушки реже. Так, это то же самое. Вопрос дублирован. Могут ли родители повлиять на выбор мужа или жены своих детей? Да вы знаете, было бы хорошо, если бы родовые были бы законы, чтобы родители влияли. В каком смысле? Посоветовали бы, подсказали. У них же есть мудрость. Вот смотрите. Пример. У меня есть товарищ. Ну, другом назвать его не могу, к сожалению. Ну, товарищ. Вот. Хотя когда-то думал, что он друг. Ну, все равно, товарищ. Так вот он как-то... Ну, уже меня знают, там люди там занимаются аюрведой, астрологией, темы, всем все люди их спрашивают, хотят узнать. Вот она познакомилась с молодым человеком, его дочка. Ей там было вот тогда 18 лет в то время. Познакомилась она с молодым человеком. И, ну как, она сама там поступила в финансово-экономический институт. Она такая очень активная, такая развитая, много языков там знает. Ну, в общем, какая-то ням. А он просто, знаете, такой где-то в автосервисе работает. Ну, это же не показатель, в автосервисе можно быть очень развитым человеком, а он там просто какой-то, ну, ему он такой примитивную работу выполняет, там что-то разбирает машину, что-то гайки закручивает, и ничем особо не интересуется, там телевизор может посмотреть, все. Ну, вот как, где уж они там на какой-то дискотеке познакомились, не знаю. Ну, в общем, вдруг она в него влюбилась. Вот. И вот... Ну, они приходили там в гости, все, я смотрел. Она говорит, вот мы замуж, ну, то есть решили жениться. То есть они там знакомы год, решили пожениться. А ее родители-то говорят, ну, не надо, ты чего? А я еще посмотрел ее гороскоп, и там на руке есть знаки определенные. Говорю, у тебя, говорю, будет все равно два брака, конечно. Ну, лучше. Ты этот, ты же это же как цветик-семицветик. Ты свой шанс сейчас упустишь один, потом уже спотыкаться будет нельзя второй раз. Понимаешь? Она говорит, и потом я смотрю, говорю, тебе лучше не торопиться, чуть-чуть попозже сейчас немножко. Нет, нет, нет, все, я люблю его, все, у нас все решено, мы уже подали заявление. Родители как не уговаривали, так и с его стороны родители даже не пришли, то есть они пришли только на свадьбу. Она свадьбу там закатила подруг, больше 100 человек там или больше даже было. Вот, я... Ее предупреждала, говорю, ну, говорю, какой это брак? Ну, какой это брак? Ну, как она? Там не надо было совместимости никакие смотреть. Там и так было видно все. Там и так было видно, что он ей не пара. Это просто вот желание попробовать, так сказать, семейную жизнь. Ну, и что, прожили они полгода и развелись. Полгода всего, представьте себе. А сколько денег было вбухано в эту свадьбу? А родители говорили. А что родители? Мы сами. Прожили полгода и развелись. И она так говорит, да вообще не понимаю, как страшный сон. Теперь вспоминаю. Поначалу там, о, такие были счастливые. Ну, видите, медовый месяц недолго длился. Не прошло и года. Вышла замуж снова. То есть использовал свой шанс, последний. Последний лепесток. Я ей говорю, вот ты выходишь за человека, который твой, в общем-то, одногодка. Ну, у вас эгоистическая форма семьи будет. Вы же похожи. Нет, все будет нормально, прочее. Ну, там опять свадьба. И родители опять говорили. Нет, все. Вот сейчас живут вместе, уже там сколько прошло времени, 4 года или 3, уже скрипят зубами. А если она разведется, детей нету, ну там она не хотят пока детей, там хотят там разбогатеть, у них бзик на деньгах, квартиру побольше, у них уже машины дорогущие, там прочее. То есть молодые, а уже все, деньги, деньги, деньги, в голове только деньги. Вот это их объединяет. Она закончила уже этот финек, и уже там магазин открыла, он там в автосервисе, в каком-то автосалоне работает менеджером. И только думают, деньги где достать, там живут что-то непосредственно. Какой-то такой кошмар. Но это их объединяет, им обоим нужны деньги, они считают, что деньги превыше всего. Но я вижу, что их отношения рушатся, они все больше и больше ссорятся. Нет там любви, там нет единого мира. А она свой шанс использует. Вот сейчас она его использует, они разведутся, и все на этом закончится. У нее-то только 2 шанса было. Вы думаете, нам дается бесконечное количество шансов? Нет. Если вы создаете семью, то извините, да. Если вы не создали семью, ну, в конечном счете, ладно, но поживите вместе. Поживите какое-то время. Но не создавайте семью. Но если вы создаете уже семью, это все тоже серьезно. Как влияют на жизнь ребенка искусственно вызванные роды? Преждевременно 8 месяцев из-за диагноза. Ну, если там были медицинские показатели, ну что? Конечно, 8-месячные дети, они наиболее уязвимы со многих точек зрения. Вот. Конечно, это не случайность. И, конечно же, там включение идет. 50%, считайте, уже обрушивается карма рода, и неизвестно какой. Надо в этом разбираться. Посложнее придется. Не то что, ну, может, это нормально. Кто-то же должен. Девочка 3-4 года следит, когда ее моют мочалкой. Когда ее моют мочалкой, не стерли родинку. Чтобы не стерли родинку слева на груди. Что это может значить? Ну, левая половина для девочек – это хорошая. Родинка на груди для нее – это, в общем, считайте, способность любить. Вот. Она чувствует, может быть, из прошлой жизни, а вы хотите родинку ей стереть. Женский алкоголизм лечится ли? Причина возникновения. Можно ли рожать таким женщинам? Конечно, нельзя. Категорически нельзя. Запретить. Ну как запретишь? Надо законы вводить, что в тюрьму сажать. Все равно рожают. Последствия сами понимаете. Женский алкоголизм вылечить можно, но для этого потребуются духовные практики специальные. И, в общем, человек должен этого хотеть, и он должен быть адекватен. Но лечить женский алкоголизм в 10 раз сложнее, чем мужской. По мужской линии мужу было 35 лет. Умер. Или умер, или что? Умер его отец. Так, сыну было 35 лет, умер муж. То есть закономерность. Да, это значит включен гиноскоп. То есть повторяется событие. В 35 лет смерти идут. Все, повторяется событие. Значит, включен гиноскоп. То есть один из ключей, 8. То есть на 50% будет перекрывать индивидуальную карму, родовая.